Сборы не заняли 20 минут. Больше всех суетился груз. Метался вокруг костра, хватал старый хлам, рисовал рюкзак, потом выбрасывал. Торец нервничал, и суета его раздражала. Наконец он не выдержал и, улучив момент, когда груз пробежал рядом, пнул парня ботинком, не мельтеши. «Точно», — поддержал животное. «Сейчас насуешь рюкзак, потом пропотеешь, начнешь рванину по дороге выбрасывать. Собаки учуют и по твоим шмоткам пойдут. Уходить налегке надо». Торец не слушал. Он сосредоточенно тыкал пятерней в ПДА. Ручища у бригадира были как лопаты, и он с трудом находил толстыми пальцами крошечные кнопочки. Колян кашлял и жаловался, что его раскумарило, мол, только стал не прикрыл, а тут кипиш. Быстрее всех собрался мистер, встал, поднял рюкзак и закинул винтовку за плечо. Будда со скрипачом тоже вскоре были готовы. Скрипач, поскольку не успел обрасти добром, а Будда попросту не желал тащить тяжелый рюкзак, потому выбросил манатки и объявил, что оборвал привязанность к этим вещам, чтобы очистить дух. Груз тут же сунулся рыться в груди хлама, но торец велел выступать. Окинул взглядом бригаду, проворчал. «Будда, у тебя рюкзак самый легкий. Возьми у меня вот и вот. И ты, скрипач, тоже принимай хабар». Толстяк скривился, но спорить не стал. Переложил к себе пакеты с частью бригадной добычи. Общак, хоть и невелик, но ни одному же торцу на себе его тащить. Толик понял, что ему и студенту достались самая громоздкая, но притом менее ценная часть добычи и запас воды. Не так жалко, если пропадет. Едва он поднял потяжелевший рюкзак, неожиданно почувствовал на плече крепкую хватку. Оглянулся и встретился взглядом с мистером. Дезертир сжал пальцами куртку Толика и глядел словно сквозь него. «Чего? Если встреть факин солдаты, ты не стреляй!» «Понял?» Толик дернул плечом, чтобы стряхнуть чужую руку. Но мистер держал цепко. «Понял!» — настойчиво повторил рыжий. «Ни один раз! Ни один факин раз!» «Слушай, мистер, скрипач», — бросил бригадир, не отрываясь от монитора ПДА. «Он дело говорит. Если встречаем вояк, то уходим быстро. Если они стреляют, мы не отвечаем. Ни единого выстрела». Саня, животное, как обычно, тут же принялся поддакивать. «Вам, молодым, только дай пострелять. А миротворцев разозлить недолго. Этим только повод нужен. Из хвоста не слезут, и вертолет вызовут. Тогда хана». «Пусть лучше пострелять на след, подухаряться». «Да понял я», — буркнул Толик, и рыжий тут же потерял к нему интерес. «Готовы», — рявкнул торец, переключая компьютер на браслете в режим детектора аномалий. Животное пошел первым. «Пока направление, а северо-восток, к янтарю, там видно будет». «Чего туда? Там же миротворцев полно», — нерешительно пробормотал груз. «Вот потому и туда. Малява пришла». Был прорыв периметра. Вояки рвут и мечут. Часть вайнсталов на юг перекинут. И скоро здесь будет жарко, так что лучше на север перебраться, пока на свалке не утихнет. Заодно и от корейца подальше, пусть угомонится, урод. Хотя бы его вайнсталы шлепнули, что ли. Факин кореец. Боугена. Да, идем. Саня зашагал первым. Сперва он взял хороший темп. Здесь у лагеря места были знакомые. Животное, а следуем остальные члены бригады, побрели поперек ската холма, который, слегка изгибаясь, врезался в пустошь, как щупальца спрута. Датчики подали сигнал. Под холмом наверняка были зарыты какие-то радиоактивные железки. После первой аварии в этих краях похоронили много разного хлама. Потом бандиты перевалили гребень и спустились в лощину. Дозиметры утихли, здесь фон был пониже. Долина между радиоактивными холмами заросла кустарником. Кое-где встречались проплешины. Растительность была угнетена или уничтожена аномалиями. Животное осторожно обходило опасные участки, и бригада шла за следопытом, повторяя его зигзаги. Скрипач и Будда оказались в хвосте. Толстяк сразу же начал потеть, и по его виду можно было подумать, что он вот-вот свалится. Но Толик уже знал, что студент может продержаться достаточно долго. «Сейчас!» – прохрипел Будда. Вылезем из этих холмов. Полегче пойдет. Вдруг животное замер и поднял руку. Все дружно встали, как вкопанные, всматриваясь в заросли. Толик расслышал хруст и глухой храп. За кустами бродил кабан. И, возможно, не один. Темный силуэт едва просвечивал зубчатые решетки веток и листвы. Саня попятился, остановился так, чтобы от зверей его отделял ствол дерева, и оглянулся. Торец махнул им автоматом. Он возвращается. Следопыт сделал несколько шагов, то и дело косясь через плечо. И тут под сапогом груза хрустнула ветка. Звук вышел хлесткий, резкий, будто выстрел. И тут же кабан с храпом развернулся в зарослях. Массивная туша подмяла чахлые деревца. Зверь еще не видел мародеров, но уже пришел в ярость. Это был старый матерый самец. Такой не уступит дорогу даже кровососу, псевдогиганту. Злобы в нем больше, чем рассудка. Кабан ломанулся на звук. Саня торопливо отпрыгнул в кусты. Торец скинул автомат, но стрелять не стал. Мутант мигом оказался между бригадиром и грузом. А последний даже не успел винтовку поднять. Толик тоже не сумел выстрелить. Его лишь слегка задел крутой мохнатый бок, но и того хватило. Парня смело с места. Он ударился плечом в тоненькую березку, что-то хрустнуло. Толик не сообразил, что трещит его кости или деревце. Потом он понял, что продолжает падать, и закрыл глаза. Где-то совсем рядом ревел кабан. Земля тряслась и стонала под ударами широченных копыт. Сухо хлопали пистолетные выстрелы. Бега стрелял с близкой дистанции, сжимая ПМР двумя руками. Заорал груз. Крик перешел в визг и срезался на высокой ноте. Толик тяжело завозился в кустарнике, мешал тяжелый рюкзак с бригантовым хабаром. Наконец удалось выпутаться из объятий колючих ветвей, и он рывком вскочил, поднимая обрез. Над поляной взлетело изломанное тело груза. Он больше не орал. Бандит, переворачиваясь на лету, пересек поляну, вломился в крону деревца и рухнул по ту сторону ствола, окруженный ворохом сорванных листьев. Кабан развернулся к будде. Тут его настигли автоматные очереди. Мистер и Гена-Торец взяли мутанта на прицел. Рядом раздался характерный треск. Тело груза снова взлетело над землей и завертелось. Вокруг, обгоняя его, носились ветки и листья. Мертвец свалился в воронку, и она сработала. Но Толику было не до того, чтобы наблюдать за буйством аномалии. Кабан, шатаясь, надвигался на него. Зверь хрипел, из многочисленных ран хлестала кровь. Будда перезарядил Макаров и снова стал палить в упор. Кабан из последних сил рванулся к толстяку. Тот отшатнулся, запнулся за торчащие из грунта корни и завалился на землю. Его увлекал тяжелый рюкзак. Студент тонко заорал, отталкиваясь ногами, но с места не мог сдвинуться, зацепился намертво за корневище. Перед Толиком оказались бурый лохматый бок и похожее на лопух кабани ухо. Он кнул ствол обреза в это ухо и судорожно придавил спусковые крючки. Руку рвануло, в нос ударила пороховая вонь, на лицо плеснуло горячим. Толик зажмурился. Кабан вздрогнул. Ноги подломились, и он осел в быстро расплывающуюся кровавую лужу. Подскочил Колян и разрядил обрез в бок умирающему. «Зона бы тебя взяла!» — заорал животное, появляясь из-за кустов. «Твари, суки! Рвем отсюда, Торец! Рвем по-быстрому!» Над головой бабахнуло. Воронка разрядилась. Влажные красные клочья. Все, что осталось от парня по прозвищу Груз. Да и воспоминаний о нем сохранилось немного. «Сюда идут, рвем, Торец!» Вынырнул из шума аномалии крик животного. «На ПДА гляди!» Все дружно вскинули руки. Толик тоже посмотрел на браслет. Со стороны свалки, к центру монитора, приближалась россыпь точек. «Заметили нас, просекли!» «Выпасли!» Животное так заволновался, что едва не приплясывал на месте. «Текать надо! Ну-ну!» «Тогда идем», — согласился Торец. «Хабар не растеряли, делаем ноги». Саня пошел, направление прежнее. Животное нырнул в развороченный кабаном кусты. Остальные члены бригады пристроились следом. «Я думал все», — пропыхтел скрипачу Будда. «Думал, сейчас эта туша на меня повалится, и привет! Новое перерождение. Вовремя ты его». «Не болтай», — — рявкнул торец. «Шевели копытами жирные, догоняют нас». «Сам шевели!» — неожиданно злобно грызнулся Буда. Его влажное шипение вдруг сорвалось. Толстяк завизжал фальцетом. «Навесил на меня хабара, сам налегке чешешь, еще и подгоняешь». «Будда, не блажи!» — бригадир заговорил неожиданно мягко. «Догоняют нас, сам посуди. Если я тебе сейчас в рыло дам, а ты быстрее побежишь, то, может, еще поживешь маленько, если отстанешь, сдохнешь». «Скорее, Гена!» — окликнул животное из кустов по ходу движения. «Брось, урода жирного, идем скорей». «Да не могу я идти», — толстяк утратил задор. «Все, сдох. Уходите, что ли, сами. Забирай свой хабар». «Я с факин Будда вместе быть», — вдруг заявил рыжий, скидывая с плеча штурмовую винтовку. «И я», — Толик шагнул толстяку и дезертировал. Он не хотел бросать жирного Будду, единственное, с кем хоть как-то можно было словом перекинуться. Да и вообще не дело бросать своего. Бригада на той бригада, что вместе. Но первым сказать слово поперек торцу Толик не решался. И теперь с облегчением присоединился к рыжему. «Что вас кровосос жрал?» — проворчал торец, разглядывая бунтарей. Возможно, и он, точно так же, как Толик, в глубине души, не хотел бросать незадачливого толстяка, и теперь ему стало легче, потому что обстоятельства заставили принять решение. «Значит так, пацаны. Отходим на тот склон. Аномалий там нет, чисто. Заляжем, отключим ПДА, возьмем долину на прицел и будем ждать. Неизвестно еще, кто это валит. Может, не по нашу душу». «Эй, животное, ты еще не слинял?» Саня с неохотой показался из кустов. Вот он бы точно бросил своих, не задумываясь. Да и когда занимали оборону, он выбрал позицию на левом фланге, откуда можно было легче всего драпануть. Рядом с ним оказался торец. В центре, неподалеку друг от друга, мистер Будда и Толик Скрипач, а Колян оттянулся правее. Толик поглядел, как гаснет на экране россыпь огоньков, обозначающих пацанов торца. Потом отключил прибор. Чужие-то сигналы были совсем близко. Он привалился спиной к стволу сосны. В начале схватки его укороченный дробовик будет бесполезен. Оставалось минуты две или три. Толик закрыл глаза. «Идут», — тихо сказал справа Колян. «Вон мелькает, вон». «Факин кореец», — удовлетворенно объявил шепотом рыжий дезертир. И завозился в кустах, пристраивая ствол винтовки в развилке ветвей. Толику не хотелось раскрывать глаза. «Но еще немножко, еще чуточку. Пусть все начнется как можно позже. Пусть еще хоть недолго постоит тишина. Пусть только ветер шумит чахлыми кронами над головой». «Скрипач, эй, скрипач!» Едва слышно позвал Будда. «Ну чего?» Толик с неохотой повернул голову к толстяку. Тот не оборачивался, глядел вниз на склон, поросший рыжим, выгоревшим на солнце бурьяном. «Что ты о грузе думаешь, а?» «Ничего. Вот и я ничего. Пустую жизнь он прожил, вот что». «Пустую. А карму все равно испортил. Так что воплотиться в дрянь какую, не иначе. Собаку, допустим, слепую. Так что, если ты такую псину шлепнешь, так, может, грузу время пребывания в нише твари сократишь. Получается, что он срок отбыл. Ну, отпущен вчистую, понимаешь? И, может быть, душа груза опять в человека вселится. К чему это ты?» Толика смущало, что Будда затеял заумный разговор накануне схватки, в которой в любой момент может погибнуть. А если погибать, так на кой вся эта заум? Стоит ли последние секунды ей посвящать? Но и самому вдруг захотелось скрасить ожидания. «Чего ты насчет груза?» Студент осторожно выглянул из-за кривой сосенки. Толик тоже развернулся и бросил взгляд вниз. У подножья холма кусты то и дело раскачивались, за ними осторожно перемещались люди. «А вот они, теперь я вижу», — удовлетворенно кивнул Будда. «Точно, кореец. Так я и знал. Охотится, значит, на нас, подстерегает. Наблюдал за нашей базой, выследил, что мы свалили, а теперь боится на склон лезть, чует». «Полезет, никуда не денется», — прошипел торец. «Он упрямый». «А ты заткнись». Преследователи не отваживались покинуть зараз. Понимали, что склон хорошо простреливается сверху, а сигналы пацанов торца пропали как раз в этом квадрате. Наконец сталкеры решились, дружно кинулись вверх, хрустя ломкими стеблями и взрывая каблуками сухой глинистый грунт. оружие не держали наготове. Стволы были направлены на заросли, где укрылись мародеры. Все отлично понимали, место для засады очень даже подходит. Первым не выдержал Толян. Приподнялся и засадил в длинной очереди. Под ногами преследователей выросли фонтанчики рыжей глины, выбитые пулями. Тут же заработали автоматы животного и торца. Сталкеры на склоне не растерялись, открыли массированный огонь. Толян тут же испуганно присел, ему на голову обильно сыпались ветки, срезанные пулями. Торец бил увереннее, короткими очередями, но все время мазал. Должно быть, ему высунуться и прицелиться точнее, стрелял наугад. Под началом корейца было больше десятка сталкеров, и они упорно карабкались вверх, поливая заросли у вершины плотным огнем. Толик пока только глядел, не выдавал свою позицию, и над ним пули визжали в крыше. Прерывая грохот очередей, заорал торец. Слов Толик не разобрал, похоже, бригадира ранили, и он выл от боли. Только теперь в дело вступил мистер. Дезертир дал две короткие, 3-4 патрона очередь. Перекатился за соседнее дерево, привстал и снова открыл огонь. Снизу тоже закричали. И Толик, выглянув, снова увидел, что блокиром беззвонно сползает по рыжему склону, загребая вялыми руками щебень, помнят глину. Будда привстал на колено и почти не целился, выпустил обоину. Последние пули ушли вверх. Руку толстяка подбросил отдачи, и он наверняка никого не задел. Секунду позже Толик понял. Мистер перезаряжает оружие, а Будда бьет, отвлекая огонь на себя. Прикрывает, значит. Отстрелявшись, Будда присел. А ствол его сосенки тут же затрясся под дружными очередями сталки. Они приближались, поливали пулями обнаруженные огневые точки мародеров. Автомат животного смолк. Должно быть, Саня уже драпал. Торец отполз назад, и Толик потерял бригадира из виду. Мистер снова рывком сместился за соседнее дерево и успел на ходу дать короткую очередь. Но его прижали огнем. Будда тоже не решался высунуться, и грохот автоматов снизу пробежался. Толик понял, пора. Вскочил и скинул обрез. Десятки шагов по одним на склон, пригнувшись, избирался сталкер. Толик успел увидеть усиленное легкой броней комбез, спластал лицо и выстрелил. Сталкер выпрямился и метнулся в сторону, уходя с линии огня, но не успел. Заряд угодил в грудь и сбил с ног. Мужик покатился с холма, увлекая за собой целые пласты высохшего грунта. Сквозь грохот автоматов пробивалась его отчаянная ругань. Броня устояла, дроп сталкера не ранее. Тот-то завизжал Колян. Толик торопливо присел и, перезаряжая дробовик, бросил взгляд туда, где должен быть находиться соратник. Колян втянул голову в плечи, бежал, петляя между иссеченными пулями кустами. Странно, однако стрельба пошла на убыль. Тут Толик сообразил, что-то изменилось. Шум перестрелки, вплелись новые звуки. Мощный треск и гул раздались сверху. И тут же холм накрыл оглушительный грохот. Склон затрясся под ногами, воздух наполнился низким воем. Толик не понял, что происходит. Он почему-то потерял равновесие и повалился носом в дымный хвой, а над головой со свистом несли странный камень грунт. Неожиданно стало светлее. Толик обнаружил, что дерево, за которым он прятался, исчезло. От ствола остался расщепленный обломок. Треск над головой усилился, вершина холма встала на дыбы и, обрушиваясь на Толика новым валом камней грунта, вырванных с корней кустов. Сквозь дым и пыль проступили движущиеся контуры боевой машины. Вертолет заложил вираж и разворачивался для новой атаки. Теперь сталкеры прекратили огонь и понеслись обратно в долину под прикрытие зарослей. Мародеры бежали за ними, никто не стрелял. Вертолет возвращался, и это грозило гибелью всем, и сталкерам, и пацанам из бригады торца. Толик скакал, перепрыгивая промоины и торчащие рыжие глины камни. За спиной загрохотало, и он снова не устоял на ногах, упал и покатился по склону. Эта ракета была последней, но вертолет не улетал. Наоборот, снизился, а потом ударил крупнокалиберный пулемет. Толик перевернулся 3 или 4 раза, вскочил, споткнулся о неподвижное тело и опять упал. Дорожка из поднятых пулями фонтанов земли прошла в стороне, стрелок бил не по нему. Толик поднялся. Ногу дернуло тупой болью. Ушиб. пока катился по склону, но страдать было некогда, и мародер заковылял заросли. Взлетел, раздвигая жесткие ветви, под навес древесных крон, и наткнулся на того самого сталкера, который был сбит его выстрелом. Скулас лежал вдоль опушки, не покидая спасительной тени под деревьям. Когда ему на перерез свалился Толик, они столкнулись, оружие обоих было опущено. Сталкер среагировал быстро, развернулся, ухватил противника за ворот плеча и врезал правой. Может, хотел оглушить припадом, но парень вывернулся, удар пришелся вскользь. Толик неловко ткнул обрезом злое лицо, сталкер легко блокировал удар. Гул винтов приблизился, снова заработал пулемет. Срезал ветви над головой, посыпалась хвоя, щепки. Сталкер выпустил Толика, и они бросились в разные стороны. Толик бежал через редколесье, огибая широкие желтые, наполненные кружащимися пылинками столбы света, бьющие там, где в верхнем ярусе леса были прорехи. Денек удался ясно, солнечно, и контраст между полумраком леса и светлыми участками был особенно заметен. Где-то позади снова загрохотали очереди. Не только из пулемета, теперь стреляли стволы разных калибров. Петляя между деревьями, Толик успел разглядеть кружение листьев над землей, воронка. Тут он вспомнил, что его ПДА отключен, торопливо врубил прибор и увидел неуверенно копошащиеся точки вокруг и медленно ползущую с севера ровную цепочку четких сигналов. Военные шли по раздолбанными ракетами холму, отжимая недавних противников в свалке. Толик сразу догадался, это облава, и гонят туда, где поджидает засада. Нужно уходить в сторону, выскользнуть из окружения. Он побежал. Долго мчаться по лесу не мог. Мешал тяжелый рюкзак с бригадным ящиком, торчащий с грунтокорни и норовили подвернуться под ноги. Задыхаясь и жадно хватая ртом воздух, мародер перешел на шаг. Отдышался, опять попытался бежать. Россыпь сигнала от НПДА сползала к краю монитора. Толик видел, что почти вырвался из окружения. Вдруг затрещал дозиметр, пришлось забрать еще правее, дальше на восток, чтобы обогнуть зараженную территорию. Мыслей не было, только усталость и страх. Ноги сделались тяжелыми, как чугунные гири. Пот заливал глаза, но Толик упрямо шагал. Иногда попадались аномалии. Он не приближался к опасным образованиям, обходил. И два ПДА писком извещало об опасности. Потом всплыла мысль, а ведь он хоть и контуется с бригадой больше 2 недель, о зоне толком ничего не знает. И ведь что обидно, при такой жизни и не узнает больше. Хоть месяц сиди у бригадного костра, да шагай по следам сани животного, а зону не разглядишь. Из этой мысли родилась другая. Рвать нужно, уходить от торца, но одному шакалить опасно. Может прибиться к другой бригаде? Нет, торец прознает, где скрипач. А у него сейчас часть общака при себе. Выйдет, что Толик увел бригадный хабар. Нет, так не годится. Разве что в сталкерскую группировку податься. А что, в лицо его никто не знает. Скажет, что новичок, отмычка. Почему бы и нет? Группировки свои защищают. Торец не подступится. Да он и не узнает. Решит, что пацан сгинул в облаве. Хотя и группировку тоже неохота. Там мужики с их неправильными понятиями. Вот свобода разве что. Там вроде ничего, там жить можно. Об этом Будда обмолвился как-то у костра. Толик и сам не заметил, как прошел день. Начало смеркаться. Измученный, грязный, он брел среди высоких сосен, едва переставляя налившиеся свинцом ноги. Обдумывал, как бы ему уступить свободу. Зверья не слыхать, толстый слой опавших иголок и веточек. Гасит звук шагов. Тишина. Между стройными сосновыми стволами просторно, а над головой смыкаются густые кроны. Хотя только завечерело, в бару уже сделалось темно. Темнота и помогла заметить жарку. Аномалия едва тлела, окруженная полосой черной обугленной хвои. Толик уже поднял ногу, намереваясь сделать шаг, но вовремя заметил свечение под собой. Неловко развернулся, качнулся в сторону, потерял равновесие. Потом почва исчезла из-под ног, он полетел вниз. Мелькнула догадка, ПДА опять отрубился. Не пищал об аномалии. Потом Толик ударился головой, отвердая, и пропал из этого мира. Первым делом слепой решил добраться до тайничка. Он ведь уходил в торопях, дорогу взял только то, что нашлось под рукой. А нашлось не густо. Слепой не собирался сталкерить, был уверен, что завязал, так что и припасов дома не держал. В тощем рюкзачке болтались несколько банок консервов да минералка в пластике. Даже фляги нормально не нашлось. Хорошо, хоть с оружием нет проблем, Гоша автомат дал. Слепой шагал по лесу и прислушивался. Тишина на рассвете стояла неимоверная. Еще бы, псы покинули эти места, ушли на зов манка, а кроме них рыжих, здесь никаких тварей не водится. Военные регулярно местность периметра вычищают. Людей тоже не было. Если в округе и ночевал кто из вольных бродяг, тех наверняка спугнули гон и грохот разрывов на минном поле. Да и военных не видать. Один раз протарахтел поблизости вертолет. Слепой затаился, но это было излишне. Машина не свернула в его сторону. Первый привал сталкер позволил себе через 2 часа, поскольку решил, что забрался от границы зоны достаточно далеко. Присел в укромном закутке у подножья дуба между мощными корнями, проверил ПДА. Ничего интересного, слишком рано для новостей. Есть пока не хотелось. Слепой помечтал, как было неплохо сейчас выпить кофе, перевел дух, хлебнул минералки и снова двинулся в путь. Ему сделалось слегка не по себе. Слишком уж тихо было вокруг. А тишина в самом деле стояла странная. Солнце поднялось, и легкие прозрачные столбы света наискось прорезали лес. Не плотные, насыщенные лучи дневного света, а нежные, несмелые, какие бывают только утром. Время шло, но никто не попадался навстречу. Пусто, ни зверья, ни людей. Слепой отмахал от периметра порядочно. Здесь уже пора было объявиться хоть одной душе, но монитор ПДА по-прежнему оставался пустым. Слепой на ходу проверил почту, привычно стер спам и сказал себе: «Ну ладно, допустим, зверей спугнул гон, который мы устроили, ладно, но народ-то где? В поле?» Еще получасом позже сталкер вышел на тропу и зашагал к своему тайнику. Эти места были ему привычны. Здесь едва ли не с каждой поляны было связано какое-нибудь воспоминание. Вот и развалины, позади которых он устроил тайник. Слепой огляделся, напоследок бросил взгляд на ПДА. Никого, по-прежнему никого. Он пожал плечами и побрел вокруг полуразрушенной стены. Его ждало разочарование. Тайник был обнаружен и опустошен. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Сталкер даже не стал бронить капризную богиню удачу. Сам виноват. Решил завязать, и божество распорядилось его удачей по своему усмотрению. Какому-нибудь бродяге повезло, отыскал бесхозный схрон. Ему улыбнулась удача. Сталкерское счастье – дорогая штука, и запас его всегда ограничен. Не берешь ты – достанется другому. Раз решил завязать, потерял право на удачу. На всякий случай слепой оглядел разоренный схрон. Вскрыли его не вчера. Края лаза успели осыпаться. На взрыхленной земле пробилась свежая травка. «С другой стороны, — философски заметил сам себе сталкер, — если мне не пофартило, значит удача начала копиться сызнова. Слышишь, богиня, ты мне теперь должна». Он сел под стеной и тут же, словно только этого ждал, пискнул браслет. Пришла почта. Сообщение было от корейца. Старый приятель не стал учеркивать слепого списка, рассылки исправно падали на его мейл. Сейчас кореец сообщал, что удалось выследить мародера, окопавшийся неподалеку от свалки, и звал всех желающих присоединиться к охоте и отомстить за Понурова. Слепой не знал, кто такой Понурый и что с ним стряслось, но решил, что если обстоятельства позволят, надо бы корейца навестить, ну и вообще наведаться на кладбище техники. Там, наверное, окажется немало старых знакомых. А сейчас лучше двигаться дальше, например, к сорняку, в сундук. Неплохое местечко, чтобы отлежаться, пока не осядет пыль, поднятая Гошей. Да, сундук, местечко подходящее. Приняв решение, слепой зашагал увереннее. Датчик ПДА бодро попискивал, предупреждая об аномалиях. Вокруг было по-прежнему тихо и пусто. Так что сталкер взял неплохой тем и даже слегка ослабил бдительность. Его внимание привлекли изломанные кусты. Вроде бы ничего и такого, мало ли какая причина, но среди тишины и покоя недавно сломанные ветви привлекали внимание. Кустарник здесь стоял стеной, густой, плотный, гибкие побеги переплелись и превратились в упругую стену. а сейчас в этой стене образовались бреши. Срезанные ветки валялись или висели на обрывках коры, обнажив неестественно чистую белую сердцевину. Слепой осторожно приблизился и заглянул в пролом позади полосы кустарника. На поляне валялись туши кабанов. Зверей прикончили относительно недавно. Сталкер снова проверил показания ПДА, огляделся и медленно обогнул сплетение ветвей. Осмотрел туши, прикинул расположение и характер ран. Можно было предположить, что мутантов расстреляли из пулемета. Сквозь заросли и стрелки не жалели боеприпасов, били наугад. Вероятно, заслышали зверей и ударили на зов. В лужах крови вокруг туш не было следов. Тот, кто прикончил мутантов, не интересовался трофеями или очень спешил. А между тем, за копыта крупного самца можно получить деньжат у перекупщика. Слепой бы задержался, но у него не имелось подходящих инструментов. Так что он, на всякий случай, пометил место на ПДА и двинулся дальше, в сундуку. На грунтовой дороге обнаружили следы гусениц. Похоже, совсем недавно здесь проехала БМП. Ну точно, и кабанов военные положили. Это их манера не беречь патроны. Вообще-то солдатики, будь у них возможность, не преминули бы воспользоваться случаем и задержались, чтобы отхватить ценные копыта, которые потом несложно будет загнать ученым. Однако в этот раз миротворцы спешили, или еще какая причина нашлась. Бросили добычу, даже не оглядели как следует. Там, где грунтовая дорога пересекалась со старым шоссе, гусеницы БМП оставили царапины на дорожном полотне и рубленые куски грунта, выпавшего на асфальт из гусениц. Слепой выбрался на шоссе, ведущее к поселку, и только теперь заметил два сигнала у самого края экранчика ПДА. Два человека довольно ходко двигались к востоку. Наконец-то хоть кто-то объявился. «В общем, жизнь налаживается», — заключил сталкер. В поселке, где обосновался сорняк, ничего не изменилось с тех пор, как слепой наведывался сюда в последний раз. Все те же серые развалины, все те же серые окрестности и административное здание посреди поселка, знаменитый сундук. Слепой направился к воротам. Вот. Ворота выглядели куда новее, чем заборы и постройки. Должно быть, их недавно снова вышибли. Это происходит время от времени, и всякий раз парни сорняка чинят створки, наваривают листы железа потолще и навешивают снова, до очередной переделки, когда многострадальным воротам опять достанется. У ворот прохаживались угрюмые охранники. Слепого узнали и пропустили, не задавая вопроса. Во дворе ему попался борода. Механик сорняка, это тоже хмурился. «О, зона!» – скривился борода. «Что я сделал плохого? За что мне опять?» «Я тоже рад тебя видеть», – ухмыльнулся слепой. «А ты вроде недоволен, что я снова с вами. Почему бы это, а?» «Всякий раз, когда ты появляешься у нас, происходит какая-нибудь гадость», – отрезал механик. «Причитать поздно, я уже здесь. У тебя есть бронежилет? Одевай. Сейчас начнутся неприятности». «Тьфу! Слепой, тебя так долго не было, что я решил, что ты сдох». «Отлично. Давай устроим поминки. Прежнего слепого и впрямь нет. Я теперь совсем другой. Степенный, рассудительный и очень богатый. Угощаю». Борода замялся, потом кивнул. «Если это не твоя очередная шуточка, то вечером. Мне тут заказали, я быстро». «Тебе всегда что-то заказывают. Найдется в вашем заведении номер люкс для усталого путника. Для богатого путника найдется». Тут на крыльце показался бармен, оглядел двор и махнул рукой. «Эй, запирай ворота и в дом, быстренько!» «А что случилось?» – вскинулся охранник. Его напарник уже налег на створку, тяжелый стальной лист со скрипом пополз в проем. Петли еще не притерлись. Парень пыхтел, преодолевая сопротивление трущегося металла. «Быстрей!» – повторил бармен и без объяснений убрался. Охранник, не дождавшись ответа, выругался и присоединился к приятелю. Вдвоем они быстро справились со створкой и взялись за вторую. Борода развел руками. «Ну я ж тебе говорил, неприятности начинаются с твоим приходом». Механик поспешил к гаражу. «Если ты не будешь со мной вежлив, я стану являться каждый день», — крикнул ему вслед слепой. Однако его радостного настроения никто здесь не разделял, так что ничего не оставалось, как войти в сундук. Здание было темно и неуютно. Зал, обычно освещенный и людный, сейчас пустовал. Свет проникал лишь сквозь грязные оконные стекла. Охранники притащили из зала стулья и уселись подле двери. Оружие они держали наготове. Один положил автомат на колени, другой поставил между ног и не убирал ладони с цевья. «Что так темно?» – обратился к бармену слепой. «Электричество экономите». Бармен слонялся с деловым видом. Однако, похоже, заняться ему было нечем, и он только изображал крайнюю занятость. «А ты что, не слыхал? Облава. Какие-то отморозки шухер на периметре устроили. Теперь военные бесятся. Говорят, их начальство вздрючило. Вот они и носятся, вздрюченные. Нагнали солдат в зону, технику, вертолеты», – стрял охранник. «Палят без разбора, во все, что движется. А ты разве не видел?» «Видел», – обернулся к бойцу слепой. «Только не врубился, почему?» «Мутанты убитые штабелями лежат, и никого поблизости». «А-а-а», – протянул бармен. «Так ты уже по зачищенной территории прошел. Повезло тебе, слепой, что никому на глаза не попался». Сорняку сообщение пришло. Вояки лютуют. Им велено предъявить результаты. Кому-то наверху влетело за шум на периметре, понимаешь? «Понимаю». Говорят, кто-то из высшего руководства заинтересовался. Из штаба округа или типа того. Миротворцы разъезжают чуть ли не на танках. Бьют по всему, что шевелится. Фотографируют, помечают координаты. Где какой снимок сделан. И сразу дальше. План по валу у них. «Вот они и готовят фотокарточки», — снова вмешался боец. «Но пока не найдут хоть кого-нибудь из вашего брата, из бродяг, до тех пор не прекратят операцию. Им нужен виновник, и не обязательно в неиспорченном виде. Пара трупов тоже сойдет». «Сорняк велел затихариться», — закончил бармен. «Так что ступай в подвал, там сейчас гостей принимаем. Не шуметь, не бузить, наружу не лезть. А я вас хотел на постой». «Можно и на постой. Все можно. Сегодня вояки по зоне пройдут, соберут трофеи. Кому-то из бродяг не повезет, конечно. Кто-то подвернется под горячую руку. Потом будем работать, как прежде. В штатном режиме», — еще раз стоял охранник. «Давай в подвал, слепой», — повторил бармен. «Сюда, по коридору до конца. Там дверь на лестницу». Светильники не горели и в коридоре. Дорогу освещала старая керосиновая лампа на столике в дальнем конце. Там же стоял еще один охранник. Слепой миновал пост и стал осторожно спускаться по ступенькам, держась за рассохшиеся перила. Дошел до конца лестницы, толкнул дверь и в лицо ударил теплый спертый воздух. «Не закрывай!» – попросили из душного нутра подвала. «И так дышать нечем». Как и всякое солидное заведение зоны, сундук имел обширные подземные помещения, чтобы было где передать выброс. Но сейчас система вентиляции оказалась отключена. А народа в подземный зал набилось порядочно. Слепой придержал ручку, но пружина заставляла дверь захлопнуться. «На вот!» Из темноты возникла рука ржавой канистры. «Подопри!» Глаза начали привыкать к полумраку. Слепой огляделся. Здесь было десятка три человек, в основном сталкеры. Ни охранников сорняка, ни девочек не видать. Они, наверное, устроились в другом помещении с большим комфортом. Возможно, и постояльцев, успевших отсчитать монету, отвели в более приличные комнаты. Здесь же, по всей видимости, собрались случайные люди. Оставалось лишь пожалеть, что не явился раньше и не оплатил удобства. Две керосинки, такие же, как у автоматчика в подвале, едва освещали зал. Слепой медленно побрел вглубь подвала, обходя вытянутые ноги и брошенные на пол рюкзаки. Отыскал стул, сел. Только теперь он увидел, что один из парней сорняка здесь есть. Боец привстал и бросил новому гостю: «Электроприборов не включать, не шуметь, не курить. Придется потерпеть. Это ненадолго». «И ПДА выключи», — хрипло добавили из темного угла. «Да выруби комп», — подхватил охранник. «Вояки могут засечь». Слепой откинулся на скрипнувшую спинку старого стула, поднес глазам браслет, чтобы отключить комп. А сталкеры продолжили прерванный его появлением разговор. «Знать бы, из-за кого суматоха, убил бы. Да из-за каких-то отморозков, которым войну поиграть приспичило, всем теперь неудобство». «Да ладно, неудобство, кого-то ведь наверняка шлепнут», — возразили хмурым басом. «Воякам нужно виновных предоставить начальству, пока не получат пару трупов, а операцию не свернут». «Известное дело», — разговор прервался, и слепой решился задать вопрос. «Что случилось, мужики? Из-за чего вообще суматоха? Я сюда шел? Ничего, никого, только кабаны дохлые издали расстреляли и копыт не тронули». «Тебе повезло», — отозвался хриплый. «Ночью началось», — перебил другой. «Сталкерам было скучно и хотелось поболтать. так что вновь прибывшему стали объяснять энтузиазмом. Поднялась стрельба, мутанты пошли волной к периметру. «Вот как!» — слепой изобразил удивление. «Ага!» — воодушевился хриплый. Прошли волной, словно гон после выброса, проломили через минные поля. «И снаружи, говорят, стрельба началась. Приняли тварей», — подхватил другой. «Но военные все равно подняли. Даже военсталов все янтаря перебросили. Вроде кого-то в верхах эта история задела. Требуют виновных найти». «Крайних найти требуют», — буркнул еще один сталкер. Керосин в лампе вспыхнул чуть ярче, и слепой разглядел лицо говорившего. Этого парня по имени он не знал, но когда-то встречались. А у военных, как всегда, бардак. Тем более из разных контингентов подразделения стянули. Вот тебе и повезло. Проскочил в брешь между линиями оцепления. Сверху донесся голос охранника. Он звал того, что дежурил в убежище. Боец встал и двинулся к выходу. Потом бросил. «Похоже, вояки мимо идут. Кто верующий, молитесь, чтоб сундуку не свернули. Если что, дадим знать. Тогда без суеты наверх с оружием. И не шалите здесь без меня». Все зашевелились. По темному залу пронеслась череда шорохов, стуков и металлического лязгания. Потом снова стало тихо. Теперь говорить никому не хотелось. Потянулось ожидание. Сверху не доносилось ни звука. В подвале было душно. Дрожали бледные огоньки керосинок. По стенам лениво ползли тени. Кто-то пожаловался, что хоть так курить, но нельзя. Пара голосов высказались, что, дескать, да придется потерпеть. Потом в другом конце зала булькнула вода. Сталкер напился, предложил флягу соседу. Тот пошутил. «Ты только с водой такой щедрый, нет бы крепкого налил». Кто-то в углу захрапел. Послышалась возня и довольное ворчание. Соню разбудили пинком, и он едва не свалился со стула. Сталкеры оживились. В темноте заскрежетали по бетону ножки стульев. Кто-то выронил автомат и выругался, шаря в темноте под ногами. «Иди в угол, там матрасы сложены», — посоветовал Харпуну сосед. «Но если будешь храпеть, как кровосос, сапогом запущу». «Я вообще не храплю», — огрызнулся в ответ виновник переполоха. «Да я и не спал вовсе, так, задумался немного». На этом все закончилось, болтать никому не хотелось. У слепого тоже было на душе паршиво, ожидание — скверная штука. Тем более, что слепой-то знал, кому сталкеры обязаны суматоха. Да, перемудрил Гоша с собачьим манком. Хотя, кто знает, может, не будь здесь интереса высокопоставленного генерала, и шум бы вояки не подняли. Кто теперь разберет? Прошло не меньше часа. Потом под потолком вспыхнул электрический свет в грязных заросших на застойной пылью плафонах. Старая лампочка не выдержала, со звоном взорвалась. Несколько человек рассмеялись. Сказывалось нервное напряжение. На лестнице затопали шаги. В проеме возник один из парней сорняка. «На выход, с вещами!» — бодро объявил боец. «Конец перекура!» «Валите в зал, бродяги!» Шеф велел всем по сотке налить за счет заведения. Сталкеры потянулись к выходу. Они жмурились, прикрывая глаза, отвыкшие от яркого света. Все сразу заговорили, настроение улучшилось. Жизнь продолжается. Когда слепой проходил мимо людей сорняка, те как раз обменивались мнениями о том, что произошло за последний час. Когда эта дура башню развернула, я подумал, все, привет. Сейчас как шмальнет. Да, повезло, миротворцы из немецкого контингента оказались. Эти не стали стрелять, а наши бы точно шмальнули. Ага, у наших характер такой. Какой? Ну, в смысле, душа широкая. Если есть куда, то шмальнуть нужно непременно, а немец не таков. И потом, у них каждый выстрел на счету. Им говорят, нужно рапорт по каждой пуле писать, отчитываться. «Мужики, а что было-то? Свернули миротворцы операцию?» — поинтересовался хриплый сталкер. «В зал иди, там все расскажут», — посоветовал боец. Парень сам толком не знал, но не хотел демонстрировать неосведомленность. Когда слепой вошел в зал, там уже было людно. Девчонки собрались у стойки и весело щебетали. Бармен занял свое место и аккуратно наполнял стаканы, поровну. Чувствовалась профессиональная сноровка. У стойки выстроилась вереница жаждущих. Сталкеры по очереди подходили, брали стаканы. Бармен монотонно повторял: «Погодите, мужики, сейчас шеф придет. Погодите, пейте минуту». «Слушай, мне бы комнату снять на неделю или две», — начал был слепой. и снаряги прикупить не мешает. Я при деньгах нынче, а снарягу? Не сейчас, перебил бармен. Держи стакан, потом подойдешь, потолкуем. Сейчас сорняк идет, слово скажет. В самом деле отворилась дверь позади бармена. Пошел хозяин заведения. Бармен посторонился, чтобы шефу удобнее было взять посудину. Сорняк медленно протянул руку. Сразу стало тише. Несколько лампочек часто мигали. Никак не могли войти в штатный режим после часовой паузы. Из-за переменчивого освещения по хмурому лицу сорняка и без того изрытого морщинами ползали тени. «Ну вот что, мужики!» – медленно начал сорняк и сделал многозначительную паузу. «Теперь стало совсем тихо. Вот что! Вы все знаете, как дело вышло. Облаву военную устроили на нашего брата. Им для отмазки, чтобы начальству показать, нужно было кого-то накрыть. Не повезло нашим западу от свалки. Не знаю, кого из бродяг вояки хлопнули, но взяли на горячем, с оружием. После этого операцию закончили, раз уж пару тел заполучить удалось. Вот такая наша судьба, значит. Те парни, которых миротворцы положили, они от нас беду отвели. Вот за них я и предлагаю. Давайте, что ли, светлая память мужикам». Слепой подумал, что вообще-то сорняк жмот и очень себе на уме, но сейчас сказал правильные слова. Ведь так и есть, неизвестные сталкеры, которые нынче легли к западу от свалки, своей смертью выручили остальных, отвели беду. Собравшиеся выпили. «Вот такие дела», — заключил сорняк. «Я сейчас по своим каналам пробью. Может, узнаю, кого благодарить за спасение. Вечная память мужикам». При упоминании каналов слепой вспомнил, что так и не включил ПДА. «Интересно, что там в почтовом ящике?» Уходя, он наспех написал Ларику какую-то ерунду, мол, должен отлучиться по делам, постарается поскорее возвратиться и тому подобное. Ком пискнул, есть почта. От Ларика было даже два сообщения. Первое отличалось удивительной лаконичностью. «Дурак». Второе оказалось подлиннее. «Слепенький, я все понимаю, я буду ждать сколько нужно. У нас в поселке слух прошел, мутанты из зоны вырваться хотели. И еще Корчалин вместе с машиной взорвали. Ну того, у которого ты в гостинице жил. Так что ты занимаешься делами, сколько нужно. Я буду ждать. Скажи, я лучшая?» Сталкер улыбнулся и отбил ответ. «Ты единственная». «Эй, слепой! Эй, хромой!» Два возгласа раздались почти одновременно. Слепой встрепенулся и завертел головой, выискивая, кто зовет. С одной стороны, к нему шагал сталкер по имени Моня, старый приятель из звездного десанта, завсегдатай бара при гостинице «Звезда». Моня сиял и в прямом, и в переносном смысле. Сверкали стеклышки огромных очков, и сам сталкер лучезарно улыбался. С противоположной стороны зала, между столиками к слепому спешил белый. Они познакомились на агропроме, когда слепому пришлось скрываться от монолитовских шпионов и называть себя другим прозвищем. Так что Белый знал его как Хромого. За Белым следовало еще двое. Поджарый брюнет и здоровенный парень в капюшоне. Совсем молоденький. В зале теперь было людно, и сталкеры пробирались между столами и встречными пешеходами медленно, чтобы не задеть сидящих снаряжением или оружием. Двое спутников Белого были нагружены, как перед вылазкой. Впрочем, многие в зале выглядели так же. Сундук являлись из рейсов с полной выкладкой. Сталкеров загнала сюда опасность нарваться на облаву. «Так тебя теперь зовут Хромым?» — улыбаясь, поинтересовался Моня. «Так тебя теперь зовут Слепым?» — как по заказу одновременно спросил Белый. Спутники догнали его и стали позади. Слепой и его знакомцы переглянулись, потом рассмеялись. После того, как опасность миновала, сталкеры пришли в веселое расположение духа, хотелось шутить. Да и во всем баре сейчас установилась атмосфера этого нервного веселья. «Вообще-то я сперва был слепым, но жизнь так сложилась, что маленько охромел. Здорово, мужики! Это Белый, это Моня. Белый, представишь друзей? Какой ты церемонный!» – ухмыльнулся беловолосый сталкер. «Мужики, берите стулья, присаживайтесь. Это Курбан!» – брюнет кивнул. «Это Эфиу!» Второй спутник Белого зарделся. Он был румяный, белокожий, а когда стянул капюшон, оказался коротко стриженным блондином. «Нетипичный эфиоп», — заметил слепой. Можно сказать, эфиоп в негативе. Ну что, я схожу, заказ сделаю. Сегодня я богат, угощаю, а? Заодно и негатив проявим. Румяный эфиоп тут же подскочил. Я помогу принести. Молодой сталкер состоял при курбане учеников отмычкой, если выражаться сталкерским жаргоном. В обязанности парня входило оказание всевозможных мелких услуг наставнику. А блондин, похоже, был очень старателен. Слепой отправился к стойке. Там пришлось подождать, пока бармен обслужит нескольких клиентов. Потом слепой договорился насчет комнаты. Отдал задаток. И, наконец, они с эфиопом возвратили к столу, груженным мисками и бутылками. Там уже шла беседа. Моня быстро нашел общий язык с белым. Смуглый курбан больше помалкивал. Тема была понятна какая. Обсуждалось нынешнее нашествие миротворцев. Никто толком ничего не знал. Но Моня с Белым наперебой пересказывали все услышанное за день сплетни, щедро перемежая их собственные догадки. С фантазией у обоих был полный порядок, так что версии одна невероятнее другой так и сыпались. Слепой привычно предложил тост за удачу, выпили. Моня заметил. Сорняк-то видели? Нынче самолично явился с гостями хлопнуть, а такого я не припомню, чтобы он в зал выходил. «Точно», — кивнул слепой, — «не случалось на моей памяти». «Переволновался, значит». «Еще бы», — заговорил курбан. «Впервые военных к сундуку подобрались. И у нас, в восточных секторах, тоже совсем жизни от миротворцев не стало. Куда ни сунься, повсюду они. Если бы от них порядок был, так я бы стерпел. Ну, как раньше, мы им на глаза не суемся. Не злим понапрасну, они гаек не закручивают. Каждый свое дело делает, никто другому не мешает». Так ведь прошли те времена. Курбан решил в наши края податься, пояснил Белый. Думать здесь спокойнее. Нет, брат, здесь то же самое. Брюнет покачал головой. Не то же. У нас европейские контингенты. С ними по-хорошему не выходят. Я слыхал, с нашими можно иногда договориться. А европейцы нет, все злые, как собаки. И говорить не станут. «Польёжите оружие!» предразнил Эфиоп. Вот и весь разговор с ними. Роботы, а не люди. Зоной клянусь, пожаловался курбан. Так что мы сюда решили. Ну и от периметра подальше, все поспокойней. Хочется, чтоб порядок в жизни был. Я их на агропром свожу. Пусть поглядят, какое у нас житье, снова пояснил Белый. Если вам, мужики, порядка хочется, так это не на агропроме, ухмыльнулся слепой. Там анархия. Вот долг, у тех порядок. Нет, нам не порядок, а служба почище армейской. На новичках любой отрывается, возразил курбан. Мне кореш рассказывал. Он с долгом 2 месяца кантовался, хороший мужик, толковый. А долговся с ним, как с молодым, сбежал. Свобода тоже мне не по нраву, оторвы они. Мы с эфиопом поглядим, какие здесь у вольных бредяг порядки. А почему бы вам на свалку не завернуть, предложил слепой. Там кореец порядок вроде поддерживает. Ну и не служба, как в долге. О, обрадовался Белый, точно. Своди их на свалку, в лагерь. Слышишь, курбан, а от кладбища техники на агропром дорога, считай, прямая. Холмы только обогнул, и там уже по шоссе. Не понравится у корейца, потопаешь дальше к нам. Да я вообще-то не собирался завтра никуда, замялся слепой. Передохнуть маленько хотел. Тем более у меня снаряги нет, налегке иду. Мне бы снарягу закупить. Я думал, завтра у сорняка затарюсь. Сегодня видите сами, какой здесь шум. Сегодня дела делать не с руки. Мы подождем, коротко ответил курбан. Пусть после облавы все успокоится. Тут показался борода. Притормозил в дверях и подслеповато огляделся. Сталкеры уже успели порядком снять напряжение. В паре стоял гомон и стук стакана. У стойки визгливо хохотали девушки. По потолку к тусклым мигающим светильникам клубами поднимался густой сизый дым самокрутки. Слепой привстал и помахал механику. Тот увидел, кивнул и двинулся между столами. «Что ж ты так, борода?» — приветствовал его слепой, придвигая вновь прибывшему стакан. «Твой шеф всем велел сидеть здесь и выпивать. А ты что же? Теперь тебя сорняк накажет. Вечно ты со своими шуточками». Ты бы еще про сталкера Петрова очередную глупость рассказал. Однажды сталкера Петрова позвали пить водку. Приходи, говорят, выпьем, поболтаем, соберется хорошая компания. Петров. А кого еще позвали? Ему начинают перечислять. Тот будет и этот. И еще бороду из сундука пригласили. А Петров говорит, не, тогда без меня. Борода шуток не понимает. Борода завозился на стуле, сделал вид, что встает. Но слепой тут же наполнил его стакан. Ты не отлынивай, ты пей. Видишь, мы из-за тебя без сталкера Петрова остались. Он же отказался. Так что хоть ты с нами посиди. Ну, за тех, кто в зоне. Потом добавили за удачу. Потом еще раз помянули тех, кто попал нынче под раздачу. И разговор снова зашел о военной операции. Курбан отправился за новой бутылкой и порцией закуси. Эфиоп, нагрузившись пустой посудой, потопал следом. Слепой, воспользовавшись их отлучкой, спросил Белого, давно ли тот знаком с этой парочкой. «Эфиоп – новичок, это ж видно», – пожал плечами беловолосый сталкер. «А с Курбаном вчера познакомились. Мой кореш его знает, вроде нормальный мужик этот Курбан. А что? Молчит он как-то нехорошо. Но это бывает, люди-то разные, у каждого свои привычки. Помнишь нашего молчуна?» Вернулись ходоки, снова зазвенели стаканы. За разговором слепой столковался с бородой насчет кое-каких элементов снаряжения. Ему давно хотелось иметь прибор ночного видения. У бороды можно было подобрать по сходной цене. Мирная жизнь миг облетела со слепого, как шелуха возвратились старые привычки и наклонности. Вот и ПНВ. Казалось бы, зачем прибор Кольчевский? Но так давно хотелось его иметь, а тут и деньги, как с куста, и у бороды на продажу один имеется. За разговором время летело незаметно. Наконец, зал начал пустеть. Сперва исчезли девчонки, пошли с кавалерами в номера работать. Потом стали расходиться и сталкеры. Слепой сговорился с Курбаном, что послезавтра они вместе отправятся на свалку. Распрощался с Белым, который собирался с рассветом покинуть сундук, и отправился, бреча ключами, в комнату. Моня, который крепко перебрал, шатаясь, поплелся следом за слепым. Тот подождал. По лестнице они поднимались вдвоем, неразлучные, как сиамские близнецы. Слепой поддерживал тщедушного Моню. Тот взахлеб рассказывал, что отыскал редактора, который согласен публиковать историю сталкера. «Хозяйтенка совсем желтая, бульварная», – размахивал руками и вещал Моня. «Им все можно печатать, потому что никто всерьез не воспринимает. Они хоть про НЛО могут, хоть про сокровища Емельяна Пугачева. Они даже правду про зону могут печатать, им ничего не будет». Курбан с Эфиопом остались в прокуренном зале. Оба молчали и глядели вслед слепому. Когда тот уходил, слепой это заметил. Странная парочка. Утром слепой отсыпался. Он позволил себе поваляться в постели подольше. А что? Имеет право. Тем более, что ночка накануне выдалась бурная. Да и нынче с новыми старыми знакомыми посидели эффективно. Проснувшись, сталкер пошел в бар пить кофе. Те постояльцы, что собирались уйти сегодня, уже большей частью разошлись. Теперь в зале торчали те, кто решил провести день в сундуке. Слепой выбрал свободный стол и сел набивать письмо корейцу. Спрашивал, какая обстановка на свалке и можно ли привести людей. Потом в зал спустилась пара, сталкер с девушкой. Кавалер блаженно улыбался, дама зевала и на ходу упрятывала за пазуху пачку купюр. Увидела слепого и помахала рукой. «Эй, привет! А ты пригорошню давно видел? Ты ж, говорят, с ним и химиком тусовался». «Нет, Катя, я с обоими больше месяца не встречался». «Эй!» – обиделся кавалер. «Какой пригорошня, когда я здесь?» «Да он мне по делу нужен», – надула губки Катерина. «А так, конечно, с тобой мне никто не нужен». Слепой поднял к губам кружку с кофе, чтобы скрыть усмешку. С пригорошней Катерина денег не брала. Вот такие у нее бывали дела. Тут зал спустился опухший Моня. Ему вчерашний день дался тяжелее, чем слепому. Махнув приятелю рукой, Моня направился к стойке. Бармен, понимающе кивнул и тут же пододвинул стакан. Моня выпил и кнул, знаком потребовал повторить. Потом отдышался и заказал пожрать. С миской направился к слепому. «Я решил сегодня здесь посидеть», — объявил Моня. «Что-то неохота мне влезть нынче. А где эти вчерашние?» «Не знаю. Наверное, под вечер объявятся. А я сейчас в бороде. Хочешь вместе?» Чедушный сталкер помотал головой. «Не, Я кое-что набросать хочу для будущей статейки. Пойду к себе. Ты, как я погляжу, не торопишься, как дочь-то. Месяц назад у нее в интернате был, а сейчас спешить не хочу, это верно. Возвращаться некуда. Звезду закрыли, слыхал? Да, был такой слух. Но я же от дел отошел вроде как. А дела таковы, что заведения хлопнули. Все, кто на месте оказался, замели. Мне повезло. За пару дней до того как раз командировку свалил. Но кто попал, те сейчас под следствием. Что за следствие? В чем обвиняют? Моня пожал узкими плечами. Точно никто не знает. Как я понимаю, копают под Карова. Командировочных вымогают показания против него. Опять же, вещдоков там всегда хватает, сам понимаешь. Темное дельце вышло. Гоша откупиться не сумел. Кто-то против него зуб имеет, кто-то большой. После завтрака слепой наведался в мастерскую. «С добрым утром, борода!» «Ну, я за обещанным. Помнишь, ты мне вчера собирался подарить новенький ПНВ?» «Не новенький, а старенький», — равнодушно поправил механик. Он уже привык к шуткам слепого. «Подарю, если ты мне сперва подаришь 360 рублей». «360? Ого, мы вчера договорились, я все помню». «Зона возьми, ты нарочно споил меня, чтобы облапошить». «Эх ты, а еще друг называется». Слепой полез за деньгами. На самом деле цена была более чем дружеская. «Мне еще комбез нужен». «Это не ко мне, спроси у бармена. Он подскажет, что есть на складе». С бородой потрепаться не вышло. Механик, как обычно, был по горло завален срочными заказами. Так что слепой вскоре оказался в баре у стойки. Зал уже опустел, поэтому бармен сам отвел клиента на склад и показал товар. Подходящий комбез защитного цвета слепой наметил сразу. Вещь не новая, но добротная. Чтобы не показывать интереса, для виду примерил пару дешевеньких. Повздыхал, что нужно экономить. Только потом перешел к приглянувшемуся комплекту. Принялся мять ткань, прощупывать броню, оттискивать вмятины от пуль. Вещица побывала в деле и не раз. Слепому понравилось, что сквозных отверстий нет. Комбез с честью вышел из передряг и надежно оберегал прежнего хозяина. Но сталкер старательно выискивал, к чему бы притраться, чтобы сбить цену. Бармен в коммерции понимал куда больше слепого. Так что уловки покупателя впечатления на него не произвели. Цена оказалась высокой. Бармен нарочно назвал немного больше, что было куда уступить. Поторговались. Наконец сделка сладилась. Слепой оплатил покупку и сообщил. Однажды сталкер Петров покупал снарягу. Собрался ближе к ЧАЭС наведаться. Там места зараженные, опасные. Все купил, кроме противогаза. Продавец ему: «А как же противогаз?» А Петров говорит: «Чего зря его таскать? Там у ЧАЭС снорков полно. Обдеру какого-нибудь покрупнее, чтоб борода в противогаз влезла». Когда слепой с отощавшим кошельком возвратился в бар, Курбан с Эфиопом уже были там. Слепой объявил, что готов завтра выступать в поход, если парни не передумали. «Нет, не передумали», — Курбан старательно улыбался. «Мы с тобой. А что сейчас, на свалке успокоилось? Нет оттуда вестей?» «Ах да, я же письмо корейцу накатал. Сейчас». Слепой переключил ПДА в почтовый режим. «Точно, в ящике был ответ от корейца. Приходи с друзьями», — зачитал слепой слух. «Увидишь много нового. Интересно, что он имеет в виду? В лагере на кладбище техники редко что-то меняется. Только люди постоянно новые появляются». Курбан пожал плечами. На этом разговор как-то иссяк. Условились выступить поутру, назначили время, а то мы разошлись. Слепому хотелось еще купить припасов, он, не торгуясь, взял дорогих английских консервов с автономным подогревом банки. А че экономить? Нынче его Гоша Хары угощает. Курбан с отмычкой ждали в баре, как и было условлено. Оба помалкивали, только Эфиоп похвалил обновку. Комбез слепого ему понравился. Курбан тоже кивнул. Мол, отличная вещь. Слепому показалось, что спутники выглядят слишком сосредоточенными, поэтому за воротами сундука он сразу сказал: «Расслабляться нам, конечно, не стоит, но дорога будет легкой». «Что так?» Тут же подхватил блондин. Ему, наверное, хотелось поговорить, да наставник достался молчаливым. После облавы здесь зверье выбито, объяснил слепой. Военные же полили во все, что движется. Я когда сюда шел, кабанов видел. Ну, то есть дохлых. Прошили с пулемета, даже не приближаясь. Тут оживился Курбан. Не приближались, говоришь, а копыта? Копыта были на месте. Я тоже брать не стал. У меня инструмента не оказалось при себе. Да и торопился. Давай наведаемся, копыта возьмем. Крюк придется делать. Слепой замялся. Вообще-то, крюк выходил небольшой, но крохоборство спутника ему пришлось не по нраву. Хотя, если парни сменили дислокацию и обживаются в новом месте, вполне возможно, что они на мели. И в такой ситуации брезговать дармовым заработком, даже таким невеликим, не резон. Да мы быстро, не вступился Курбан. Ты ж говоришь, это здесь неподалеку. Ну ладно, идем. Троица покинула старое шоссе, и слепой повел спутников по грунтовой дороге. Бруски грунта, оставленные гусеницами боевой техники, успели высохнуть на солнце и рассыпаться. Но место, где машина пересекла шоссе, по-прежнему было хорошо видно. На грунтовой дороге было еще темно, сюда утреннее солнце не доставало. Потом светило стало подниматься над деревьями, подступающими к колее. Зубчатая граница тени легла в серую пыль. Слепой уверенно шагал по дороге, обходил аномалии. Здесь они не часто встречались. Когда до места гибели кабанов, помечено на ПДА, оставалось всего ничего, издали донесся тоскливый вой слепых псов. Слепой остановился. Ну все, опередили нас. Стая пришла, их теперь от кабаних душ не отогнать. Собаки, Курбан скривился. Да мы их в три ствола живо уберем. Может, и хвостами разживемся. Слепому не хотелось нападать на мутантов. Неизвестно, что там за стая, если чернобыльцы с ними. Эфиоп, брюнет обернулся к напарнику, давай-ка на дерево. Держи бинокль, посмотри, что там. С этого дуба должно быть далеко видно. Курбан указал парню на высокий дуб. В самом деле, если взобраться повыше, должен открыться вид на окрестности. Лес здесь молодой и довольно редкий. Правда, самому слепому не пришло бы в голову карабкаться по веткам, рискуя сломать шею. К его удивлению, Эфиоп послушно отдал дробовик старшему товарищу и ловко, будто цирковой акробат, стал сбираться на дуб. От этого увольня трудно было ожидать подобной расторопности. «Молодец, парень!» — полголоса заметил слепой, ловко лазает. «Ага», — согласился Курбан. «Паренек, что надо? Я его не хвалю, чтоб не расслаблялся. Но вообще он молодец». «Эй, что видишь?» «В стае десяток взрослых», — доложил владелец дерева. «Ну и щенки. Чернобыльцев не вижу». «Это ничего не значит», — заметил слепой. «Бестии могут и спрятаться, а такой у них ума хватит. Собаки нас давно учуяли, просто им от кабаних туш уходить нет резона». «А копыт-то нет», — объявил Эфиоп. «Кто-то раньше нас поспел». «Ты уверен?» Курбан заметно расстроился. «Должно быть, уже считал, что добыча в кармане...» И успел прикинуть, как распорядиться вырученными деньгами. «Точно, мне самца хорошо видать. Видно, вчера уже обработали, раньше собак поспели». «Ладно, слезай», — бросил Курбан. «Да, вчера вполне могли бродяги копытами разжиться. Кто рано встает, тому зона дает». Эфиоп медленно и осторожно спустился, забрал дробовик, и компания сменила курс. Слепой снова повернул к свалке. Тварь, похожая на крысу, зажмурилась, когда в глаза, не привыкшие к яркому свету, ударил солнечный луч. Маленькое тело сжалось в ложбинке между узловатыми корнями старого плена. Это тело оказалось плохо приспособленным к новой среде, в которой очутилась тварь. Здесь было слишком много света, запахов, пространства. На такой обширной территории наверняка могли водиться хищники, куда более опасны, чем сама тварь. А это не соответствовало ее цели и программе. Крысенок, привыкший к жизни в тесных сырых подземельях, в лазах был слишком слаб и беззащитен в лесу и на заросших травой полянах. Это тело не годилось. Твари требовались быстрые ноги, острое зрение и верхнее чутье. Ей нужны были зубы, когти и защита от чужих зубов и когтей. Крысиный мозг, служивший твари, не знал большинства этих понятий. Он оперировал аналогиями. Интуиция подсказывала, что прежде чем встречаться с опасными обитателями светлого мира, ей, твари, следует измениться. Она сжалась еще плотнее, забилась под изогнутое корневище и занялась трансформацией. Крошечный клубок плоти сотрясала дрожь. Его температура то повышалась до 80 градусов по Цельсию, то падала до 20, что почти не отличалось от температуры окружающей среды. Волны спазмов скручивали тело в комок. Потом резкое сокращение стремительно изменяющихся мышц заставляло его вытягиваться струной и замирать, подрагивая. Когда температура поднималась, тело обильно выделяло жидкость. Потом твари требовалась вода, и она вылизывала собственные учащенно дрожащие бока, подбирала капельки соленой влаги. Сознание крысенка затаилось за затворках мстительного процесса твари. Она отодвинула нехитрые мысли зверька. Трансформации они не могли помочь. Тварь руководствовала заложенной в ее программой, подпитываясь инстинктами маленького млекопитающего, разум которого сейчас был погружен в странное оцепенение. Крысенок присутствовал в своем и уже не в своем теле, но присутствовал как безучастный наблюдатель. Потом тварь замерла, свернувшись в тугой клубок, покрытый поредевшей серой шерсткой. Внешне она больше всего теперь напоминала старую облезлую рукавицу. Вдалеке раздались голоса, треск веток под тяжелыми подошвами. Тварь замерла, прислушиваясь и принюхиваясь. Она различила запах, напоминающий о страшном существе, едва не прикончившем крысенка в подвале. Это могло быть опасно. Тварь затихла. Топот, голоса и запахи миновали ее убежище. Прошло несколько часов. Солнце перевалило зенит. День клонился к вечеру. За куток, в котором притаилась тварь, погрузился в полумрак, предвестник вечерних сумерек. Облезлый ком плоти не шевелился. Потом клубок медленно развернулся, показалась удлиненная мордочка, ощерилась пасть с мелкими зубами. Распахнулись слишком широкие для крысы ноздри. С пересохших, потрескавшихся клуб зверька сорвалось хриплое шипение. Это не было вызовом или сигналом, нет. Тварь проверяла, как действуют изменившиеся легкие. Затем под жарой тельце приподнялась. Тощие голенастые конечности напряглись. Крысиный мозг пока что не умел управляться с телом, способным бегать по открытому пространству и совершать высокие прыжки, но предстояло научиться. Когда тварь встала, голый крысиный хвост остался валяться на хвое, покрытой подсыхающей слизью. В этой части тела тварь не нуждалась. Она развернулась, схватила длинный жилистый отросток и стала быстро пережевывать его, втягивая в себя. Ей отчаянно не хватало органики для перестройки организма. А хвост был съедобным. Как не уговаривал себя Толик, что в подземелье безопасно, что нет в схроне ничего опаснее крысы. Эмоции взяли верх над доводами рассудка. Парень проспал несколько часов, сидя привалившись спиной к бетонному цилиндру, служившему входом в подземелье. Утром проснулся и с полчаса разминал затекшие мышцы. Все тело ныло и отказывалось подчиняться. Вчерашние ушибы напоминали о себе тупой болью, да еще голова раскалывалась, будто с похмелья. Толик заподозрил, что пока не работал ПДА, он успел хватануть радиации, но сейчас прибор был в порядке и не фиксировал повышение фона. Но если бы вчера Толик влез на зараженный участок, остались бы следы на снаряде. Вот уж точно, без учего, без приборов, без опыта, прошел в одиночку, ни серьезных ран, ни травм, ни облучения. Однако удачливость имела оборотную сторону. Поскольку Толик был более или менее здоров, причин отлынивать не нашлось, и он снова отпер подвал. Спустился по лестнице, постоял у входа в лучах солнца. Дверь, как оказалось, была ориентирована на восток, и поутру солнечный свет проникал в подвал дольше, чем в любое иное время суток. В полумраке Толик осмотрел погром, царящий в подвале, выбрал стеллаж, тот самый, который завалил ночью на себя. Выглядела железяка достаточно прочной, а полки могли служить ступенями. Толик поволок стеллаж с лестницы, развернул боком и, пыхтя от натуги, вытащил наверх. Когда он прислонил стеллаж к бетонной стене и скарабкался на верхнюю полку, кромка грунта оказалась на уровне живота. То, что нужно, готова лестница. Правда, проржавевшая конструкция дышала и прогибалась под ногами. Она была предназначена для грузов, куда легче, чем сталкер в полном снаряжении. Толик постоял, разглядывая безмолвные окрестности, потом снова отправился в подвал. готовит схрон к прибытию бригады. Он вытащил обломки мебели, чтобы укрепить и подпереть самодельную лестницу. Ничего громоздкого и тяжелого в подземелье не оказалось. Все было такого размера, чтобы пройти в узкую дверь. Но Толик очень быстро умаялся. Протискиваться с грузом в тесный проем было страшно неудобно. Да и воздух внизу оставался затхлым, тяжелым. В духоте скорее устаешь. Парень то и дело устраивал передышки, поглянул на куда, не идет ли бригада, но торец не спешил. И Толик, вздыхая, плелся работать дальше. Он привалил основание стеллажа вонючим сырым картоном, ставил между полками обломки стульев, вышло что-то наподобие распорок. Постепенно пол у лестницы освободился от мусора, оказался покрытый плесенью бетон. Чем дальше от входа продвигался Толик, тем труднее было работать, а впереди высился завал из разнокалиберных обломков и искалеченной тары. Гена Торец явился ближе к вечеру. С ним были животное и мистер. Будда, сказали они, плетется следом. Толстяк выбился из сил, и его не стали ждать. Торец велел ковырять как может. Колян пропал, сгинул во время перестрелки. Круглую яму и Толика на дне Торец осмотрел скептически. Спустился по хлипкой гнущейся конструкции, похлопал ладонью бетонный бок цилиндра, протиснулся внутрь. Оттуда его голос прозвучал глухо. Но бригадир был доволен. А ничего, молодчина скрипач. Классное местечко отыскал. Будет где гостей принять. Радостно рожа торца показалась в проеме. Ну чего рты раскрыли, живо за работу. Весь хлам вон из хрона. Проверить, что там дальше. Сверху земли нанести камней. Выложить у стены. Притоптать. Устроимся здесь по первому классу. Давай, скрипач, шевелись. «Я со вчерашнего дня здесь мудохаюсь, устал», – пробурчал Толик. «Мы, знаешь, тоже не с курорта, тоже стрял животное. Куда воду дел? У тебя в рюкзаке наш запас остался. Вон рюкзак возьми». «Ого!» – возмущенно заорал Саня. «Торец, он весь запас вылокал». Тут явился Будда, красный, истекающий потом, и перепалка так и не состоялась. Торец не стал слушать, распределил работу между членами бригады. Саню с мистером отрядил таскать хлам из подвала. Толик увелел копать грунт наверху в лесу и спускать в яму, чтобы устроить земляную ступень вдоль наружной стены. С такой ступени можно будет отстреливаться, если что. Будду заставил утаптывать принесенную землю. Толстяк все равно ни на что больше не был годен, слишком устал. Когда Толик подавал Будде сверху мешок, они успевали перекинуться несколькими словами. Вскоре обоим надоело трудиться. Паузы сделались более долгими, разговор более обстоятельным. И Будда рассказал скрипачу, что было после того, как они расстались. Оказывается, Торец сперва увел бригаду на юг. Это было ошибкой. Оттуда, со стороны периметра, двигались подразделения миротворцев. Бандитов несколько раз обстреляли, тогда пропал Колян. Вероятно, получил пулю. Бригада уходила из-под обстрела, как обычно, не отвечая военным на огонь. Это их и спасло. Миротворцы действовали по плану. Когда они видели, что не могут настичь беглецов, быстро бросали преследование и спешили занять место в боевых порядках, согласно диспозиции. Но потом пришло письмо Толика. Торец ругался, но повел бригаду к схрону, скорее всего, лишь потому, что ничего лучшего не мог придумать. «А что за гости будут?» – вспомнил Толик. Торец сказал, мол, гостей принять здесь, в схроне, не стыдно. «Не знаю», – Будда развел руками. «Было еще письмо. Скоро ждем каких-то людей за периметра. Велено им помочь. Что-то важное». «Важное?» Толик удивился. «Что может быть важным здесь, в зоне? Тут жизнью ежедневно рискуешь. Что же важнее этого?» «Для торца важное», — поправился толстяк. «Нам-то все едино. Суета, сует и всяческая суета», — как сказал экклезиаст. Тут внизу закричали, и Толик полез в яму, поглядеть, что стряслось. Оказалось, мистер добрался к дальнему углу зала. Там бетонные стены были разрушены, показалась земля. Что могло послужить причиной обвала, непонятно. Толстые перекрытия были частью изломаны, частью имели неестественно гладкие, будто плавленные срезы. Осколков бетона почти не осталось. Испарился он, что ли? Но шум поднялся по другой причине. Труженики откопали дверь. Вернее, двери не было, а был косяк с петлями. И животное, сунувшись туда, обнаружило уборную с душем и рукомойником. Селенький унитаз привел Саню в восторг. Коридор уводил дальше, но сейчас оказался намертво перегорожен обвалившимися прикрытиями. Трубы, которые тянулись под потолком, были здесь оборваны, изломаны, смяты. Остатки электропроводки свисали лохмотьями. Но несколько кабелей уходили в завал, и когда Саня щелкнул рубильником, в уборной зажглась лампочка. Мистер по своему обыкновению что-то хмуро буркнул и открыл кран рукомойника. Раздалось шипение, потом кран злобно зарычал, и, наконец, исторг струю желтовато-вонючей воды. Слив был в порядке, вода исправно стекала по трубам. Жидкость проверили дозиметром, очень слабое заражение, почти ноль. По всей видимости, вода поступала через систему фильтров из подземного резервуара. «Вот это да, живем!» – обрадовался Саня. «Вот это пруха! И вода у нас теперь есть!» Торец кивнул. «Это точно, пофартило нам, пацаны. Здесь какой-то объект был под землей. Завалило его, нам краешек достался». «Отличный схрон, молочага скрипач. Я сразу понял, что ты удачливый. Ну что, встали, давайте валить и работать. Хороший лоник-то». Мистер убрался в темный коридор, копать. Вдруг обвал совсем невелик и удастся пробиться к основной части заброшенного объекта. Туда, откуда по трубам поступает вода и где источник электропитания. Торец животным стали разгребать бесформенную кучу старого упаковочного картона. Саня копал, оттаскивал в сторону и пыхтел. Иногда попадало что-то из содержимого раздавленных коробов. Гена разглядывал находки и авторитетным тоном делал глупые предположения, для чего могли служить эти стекляшки. Толик, поднимаясь по лестнице, заметил, что Будда, воровато оглядевшись, нырнул в темный закуток под ступенями и что-то подобрал. Но не стал поднимать шум. Притворился, будто не засек находку толстяка. Вряд ли там что ценное. Когда вылезли наружу, Толик спросил: «Будда, а как Колян пропал?» «Так и пропал. Мы бежали, вояки по зарослям из пулемета лупили». «Погоди, не спеши землю таскать, давай передохнем». Он тяжело опустился на груду хлама и вздохнул. «Ты никогда не замечал, что груз с Коляном были похожи?» «Когда груз в аномалии сгинул, я сразу почему-то решил. И Коляну теперь недолго осталось. Какая-то связь между ними была. Связь ментальная, психическая, если хочешь. Всегда вместе и понимали друг друга без слов, родственные души. Видишь, не смог один без другого, ушел следом». Да, Толик вспомнил, что собирался расспросить Будду по поводу чудных слов о переселении душ. «Помнишь, ты что-то говорил насчет того, что груз собаку селится, и собаку нужно пристрелить? Обязательно нужно», — подтвердил Будда. «Посуди сам. Душа груза, его истинная сущность, заходит на новый круг перерождения, так?» «Ну, ты говори, говори дальше. Груз был кем? Бандитом, сволочью. Так мы ж, и мы тоже. В общем, карма груза порядком попорчена неправедной жизнью. И стало быть, он заслуживает понижения в этом. Ну, черт, из головы вылетело. В пищевой цепочке?» – подсказал Толик. Это выражение «пищевая цепочка» он слышал когда-то давно от одного головастого пацана. И ему понравилось. «Ну, зачем же так грубо? Хотя можно и так. Словом, душа груза отягощена грехами и нуждается в очищении. Стало быть, он селится в низшую тварь, скажем, слепую собаку, и будет бегать, завывать, жрать всякую дрянь и вычесывать мутанский блох, пока не околеет. Довольно паршиво оборот колеса сансары, как по-твоему? Зачтется душе, как отсидка блатному, искупление вины. После этого груз, вероятно, получит шанс на новое рождение в человеческом теле. Значит, убив собаку, ты обеспечиваешь грузу скорейшее возрождение. Ты следишь за моей мыслью». «Ну, типа, я понял». «А раз понял, мочи всех собак». «Погоди, погоди», — Торик задумался. «А других причин убивать собак, по-твоему, нет?» Будда стянул капюшон и пригладил волосы. «Других я не вижу». «А зачем тебе другие?» «Так или этак, собак нужно убивать». Тут на пороге возник мистер. Крупный плечистый парень с трудом протиснулся в узкий проем и выволок мышок с рыхлым грунтом, который он выкопал в проходе с разбитыми приборами, которые сгреб Сань. Увидел болтающий парней и ряхнул. «Факин недельник!» «Бездельник и мистер», — поправил Будда. «Факин недеятель! Живо трудить! Марш хоп-хоп-хоп!» Рыжий выволок ношу из бетонной надстройки, высыпал у подножья стены и велел: «Топай, толстый Будда, помять земля крепко. Ты скрипач со мной». второй железяка будем волочь. Торик спустился с Рыжим в подземный зал. Теперь, когда с одной стороны подвал был подсвечен лампами в санузле, а с другой проникал дневной свет, помещение выглядело вовсе не таким зловещим, как прошлой ночью. Сане, должно быть, надоело разгребать кучу раздавленного стекла и размокшего картона. Теперь он просто переворачивал свалявшуюся дрянь слоями и отпихивал под стену. Скрипач с мистером вынесли второй стеллаж, потом еще один. Копать дальше дезертир не стал. Решил, что бесполезно. Дальний конец подземелья завален надежно, не пробиться. Торец обнаружил в стене забрано решетка отверстия. Щелкнул зажигалкой, возле решетки огонек заметно отклонился. «Есть тяга», — оживился бригадир. «Здесь можно и печурку приделать. Дым будет дыру утягивать. Хороший подвальчик». Тут ко всем спустился Будда. Заскучал наверху. Пока все осматривали вентиляционный выход, толстяк потянул Толика за рукав. Парни отошли в дальний угол. «Чего тебе, Будда?» «На стеллажах следы дроби, свежие. Ты в кого здесь палил? Да так, крыса влезла». «Убил?» «Вроде нет, сбежала сволочь». «Надо было убить», — очень серьезно произнес Будда. «Надо было, конечно». Торик вздохнул. «Шустро попалась, сбежала куда-то под мусор, не нашел». «Надо было прикончить», — повторил толстяк, — «обязательно». Толик хотел спросить, с чего это он так студент, так убийственно серьезен. Но тут подал голос бригадир. «Ладно, пацаны, для первого дня хватит. Айда наверх, разведем костерок, перекусим». «Будда, скрипач, дуйте за дровами. Нынче новоселье. Ну типа, полечимся малость». Костер развели снаружи в яме. Даже вечно всем недовольное животное одобрил новую базу. Мол, огня не видно, горит будто в погребе под землей, никто не приметит издали. После выпивки торец подобрел и даже рассказал немного о том, какие гостей ждет. Толком, конечно, ничего не растолковал, но хотя бы намеками прояснил ситуацию. «Мы, пацаны, здесь в зоне, люди вольные. Однако есть над нами большее. Вот ты, скрипач, помнишь, кому прописка обязан?» «То-то же». «Мой нет», — вставил мистер и добавил еще несколько слов, из которых Толик узнал только Факин. Прочие же ему были неизвестны. «Ты иностранец, мистер», — примирительно сказал бригадир. «А у нас свои терки». «Так вот, там снаружи, за периметром, тоже хищники, как здесь. Ну, к примеру, слепые псы задрали кабана, пришел кровосос, псов разогнал, ну и так далее». «Пищевая цепочка», — вставил полюбившееся выражение Толик. «Ага, во-во», — обрадовался торец, — «правильно сечешь». «Ну так вот, а если, к примеру, два чернобыльца схлестнутся, или контролеры, скажем? У каждого своя свора, свои подручные, собаки, псевдопсы или даже зомби. Если мы контролера возьмем, так, к примеру, так хозяева станут своих подручных стравливать, да? Ну и здесь наподобие вышло. Нам деле на чужую стаю потрепать. Потреплем», — убежденно заявил животное и икнул. «Ты потреплешь, ага», — ухмыльнулся торец. «Видал я, как ты от корейца первым драпанул. Но наше дело маленькое будет. Придет человек, станет нам называть сталкерюх, который в чужой стае, и мы их будем брать за это самое место». «Факин долг? Свобода?» — быстро спросил мистер. «Это есть опасно. Большой долг хватать человек». «Да какое там?» — махнул рукой торец. «Наша цель не группировки, одиночки, простые мужики, шваль. Ника через два гостей ждать. К тому времени схрон в порядок приведем, проветрим. А ты, Саня, на охоту прогуляешься. Нам дичинным мы для гостей, понял?» Животное снова икнул и пообещал. «Это мы в лучшем виде». Толик только теперь заметил, что Будда не принимает участия в разговоре. Бывший студент примостился поближе к огню и вертел потрепанную тетрадку, переворачивал страницы к свету, приглаживал жирными пальцами и читал. Потом, будто почувствовал взгляд Толика, поднял голову и тихо бросил. «Лучше бы ты эту крысу пристрелил. Чего это у тебя?» Толик ткнул пальцем в тетрадку. Саня еще раз икнул и пробурчал. «О, бумажка! Сортир есть и бумажка тоже». «Это я за лестницей нашел», — медленно и тихо проговорил Будда, глядя в костер. «Пострадала бумага от сырости, почти ничего не могу разобрать. Здесь лаборатория была засекречена». «Это да. До второй катастрофы их здесь полно было», — кивнул торец. потому что зона отчуждения, оцепление, режим, все дела. Раз территория все равно закрыта, здесь и исследования проводились, лаборатории этих понастроили. Пацаны, нет-нет, да и отыскивают такие объекты. Так что там в тетрадке-то? Ну, вроде лабораторный журнал. Мне не разобраться, я в биологии не спец. Биология, повторил Толик. Они тут чего, биологическое оружие разрабатывали? Нет. Будда, который сидел на груди мусора, поднятого из хрона, нагнулся и поднял круглый ком ссохшейся грязь, полы и оттого напоминающий скорлупу грецкого ореха. Поверхность снаружи такая же сморщенная, испещренная бороздами, а внутри гладкая, образующая почти правильную сферу. Повертел в пальцах и зашвырнул огонь. Пламя зашипело, взлетел урох искр. «Нет», — повторил Будда, — «не оружие, супероружие». Тварь, лишь едва-едва напоминающая крысу, задрала морду. Ей отчаянно не хватало роста, чтобы уловить запахи, которые нес ветер. От лесной подстилки поднимались собственные ароматы, трава и палые ветки. Сдерживали движение воздуха, и тварь не могла услышать свежих запахов. А совсем поблизости происходило нечто, заслуживающее внимания. Тварь ощущала слабый намек на разлитую кровь, на трепет умирающей плоти, сытной и теплой, необходимой. После трансформации обновленное тело нуждалось пищей, и тварь, судорожно распахивая узкие крысиные ноздри, крылась навстречу слабым эманациям, рассеянным в сыром и прохладном ночном воздухе. Она то и дело замирала, дрожа и едва не подпрыгивая от возбуждения. Потом направление определилось. Тварь потрусила к цели увереннее. Она научилась держать равновесие, овладела измененным телом. Человеку потребовалось бы не выполнить множество подобных прыжков и разворотов, чтобы убедиться, он может то и это. Тварь в подобном не нуждалась. Ее бока и конечности пронизывали тончайшие ниточки нервных окончаний, которые обладали поразительной невероятной чувствительностью. Тварь контролировала собственное тело с точностью совершенно невозможной для земного млекопитающего, появившегося на свет в результате естественной эволюции. Крошечный комок плоти, который овладел крысиным телом в подвале, стремительно рос, ответственный за размножение клетки, сейчас бурно делились. Но твари уже не хватало строительного материала, чтобы должным образом оборудовать свою нынешнюю плоть. Будь она обычным животным, ее ощущение следовало бы назвать голодом. Но тварь не чувствовала голода. Она знала, что ей требуется органика для дальнейшей деятельности по исполнению программ. Запах теплой, умирающей органики сделался сильнее. Вот уже исчезла необходимость верхнего чутья. Шла к добыче кратчайшим путем. На поляне молодой слепой пес терзал тушку какого-то зверька. Мутант был совсем небольшой, он едва вышел из щенячьего возраста. Теперь при дележке добычи ему не доставались мягкие куски, положенные детенышу. Он стал считаться самостоятельным самцом и был обязан добывать себе пищу, либо довольствоваться обглоданными костями после того, как насытятся старшие члены стаи, вожаки и их подруги. Сейчас подростку повезло, он сумел выследить и загрызть тушкана, невесть откуда забредшего в лес. Тушкан тоже давно голодал, он был тощим, кожа до кости, но слепой пес радовался и этой добыче, торопливо рвал на куски и заглатывал, почти не жуя, жесткие сухожилия вместе с огрызками шкуры. Песик давился, хрипел, но жрал, жрал и жрал, боялся, что кто-нибудь из старших отыщет его и отберет жалкую добычу. Тварь стала на краю поляны и втянула воздух, насыщенный запахом столь необходимой ей органики. Теперь она видела источник запаха. В крысином мозгу зрительный образ совместился с картиной, выстроенной обонянием. Она видела добычу, которую сумеет одолеть, и таким образом существенно продвинется в исполнении программы. Пес тоже почуял пришельца и расслышал тихие шаги. Обоняние и слух слепой собаки просигналили. Это существо слишком мало, чтобы отнять добычу. Оно само может оказаться пищей. Пес быстрее заработал челюстями, чтобы пораньше покончить с остатками тушкана и заняться новой целью. Рыжие уши приподнялись и зашевелились. Пес следил за передвижением пришельца. А тварь приближалась легкими плавными шагами. Это не было так, как на приближение к чужой добыче, разумеется, само по себе являлось агрессией. Молодой пес проглотил кусок, поднял голову навстречу твари и глухо зарычал. Рык означал предупреждение. Пес не желал драться до тех пор, пока не доест. Тварь продолжала скользить. Она припадала к траве, и оттого казалось бы еще меньше. Но пес не видел ее, он был слеп. Впрочем, по запаху он верно определил размер твари. Собачья пасть приоткрылась. Черные губы подрагивали, обнажая острые клыки. Пес опустил морду. Он сделал вид, будто вернулся к трапезе. На самом же деле собирался напасть, и я самонадеянно удался приблизиться на расстояние прыжка. Тварь не остановилась. Вот она уже совсем рядом. Пес подобрался и снова зарычал. Прыжок. Желтые клыки клацнули там, который секунду назад находился обвязанный за гривой твари. Пустую. Тварь ускользнула и пошла по кругу, медленно сокращая дистанцию. Пес снова прыгнул, снова промазал. Он взвыл, не скрывая досады, и прыгнул в третий раз, потом еще и еще. Тварь выжидала. Она не атаковала сама, только дразнила противника, который был крупнее ее в несколько раз. Во время очередной атаки рыжего тварь не стала уклоняться, а молниеносно метнулась навстречу, проскользнула под смыкающимися челюстями пса и развернулась. Под облезлой шерстью напряглись мышцы, налились каменной твердостью. Тварь боком ударила пса в лапу. Он пошатнулся, стал заваливаться. Дернулся, тщетно пытаясь восстановить равновесие. Тварь прыгнула, разевая пасть. Крысиные зубы впились в шелестую шею, прокусили покрытую рыжим мехом шкуру, разорвали артерии. Пес, еще не осознавая, что произошло, шарахнулся в сторону, увлекая повисшую на горле тварь. Рванулся из последних сил и рухнул на бок. Тварь дернула головой, разрывая горло умирающего пса, и нырнула длинным рылом в исходящую кровью рану. Задние лапы оттолкнулись и заскребли, посылая вперед тело, которое неожиданно стало гибким и тонким, как у змеи. Тварь ввинчиво разгрызалась в тощую тушку слепой собаки. Снаружи остался только поджарый копчик, потом исчез и он. Кровь перестала сочиться, труп собаки замер. Шли часы, тело оставалось неподвижным. Тварь получила достаточно строительного материала, чтобы нервные клетки росли и делились. Для контроля над большим телом их требовалось много. Кроме того, тварь исследовала мозг слепой собаки, и здесь ее ждало разочарование, если так можно выразиться. На самом деле, тварь не видела человеческих эмоций, надежды и разочарования были ей ровно неизвестны. Однако она убедилась, что мозг более крупного существа не превосходит мозг рысенка. Да, обоняние и слух были развиты лучше, так как им надлежало компенсировать отсутствие зрения. Слепой пес был отчасти чувствителен к аномалиям, способен ощущать радиоактивность, обладал зачатками телепатических талантов. На этом преимущества заканчивались. Крыса превосходила его по большинству параметров, ее мозг был меньше, но лучше подходил для исполнения заложенной в тварь программы. Тварь не стала отказываться от первого захваченного ее разума, напротив, крысиный интеллект оставался основой. Ближе к рассвету рыжее тело зашевелилось, процесс трансформации был запущен. Стала колебаться температура, поочередно сокращались группы мышц, дергались лапы, напрягались и снова опадали уши. Челюсти периодически рефлекторно щелкали, выполняя команды изменяющегося мозга. Заросшие шерстью глазницы начали опухать, наливаться горячими волдырями. Это выглядело бы отвратительно с человеческой точки зрения, но за процессом трансформации никто не наблюдал, а самой твари были чужды эстетические соображения. Она знала лишь целесообразность и стремилась как можно точнее подготовить тело к исполнению программы. Когда первые солнечные лучи коснулись верхушек деревьев, тело слепой собаки стало сотрясать дрожь. Конечности стремительно выпрямлялись и тут же судорожно подтягивались к животу. Мышцы под рыжей шкурой сдувались узлами, опадали и снова напрягались. Опухоли в глазницах хлопнули, из прорех выкатились несколько темных капель. Смочили короткую шерсть, заплутали в рыжих завитках. Из пасти вытекла мутная жидкость, потом все замерло. Алис начал пробуждаться. Где-то подала голос пичуга, откликнулась другая. Раздались тяжелые хлопки крыльев, голоса мелких птичек смолкли. На поляну спикировал ворон. Замер, кося круглым глазом на рыжее тело, сделал несколько шагов, снова оглядел похожую на собаку тварь. Ему хотелось отрезать мертвечину. Он считал, что тварь мертва, потому что от нее исходил запах смерти. Но ворон чувствовал и другие запахи, поэтому опасался. Он сделал еще шаг и замер, настороженно блестя глаз. По рыжему телу пробежала судорога, и ворон подпрыгнул, расправляя крылья. Тварь совершила длинный прыжок. Казалось невозможным, чтобы зверь, лежавший на боку, так стремительно двигался. Расслабленная поза не должна была позволить мгновенно напрячь мышцы, но тварь это удалось. Ворон едва сумел опередить противника и, шумно хлопая крыльями, взлетел над поляной. В пасти твари осталось черное перо. Ворон недовольно каркнул и спикировал с ветки, пролетая над замерзшим рыжим зверем, описал круг, набирая высоту. Тварь не глядела на птицу, которая уже не могла послужить пищей. Ворон летел слишком высоко, чтобы его можно было достать в прыжке, а бессмысленные вещи твари были неинтересны. Она привстала, склонила уродливую голову, на которой поблескивали бусинками крысиные глазки. Шея напряглась. Тварь приоткрыла пасть, судорожно передернулась, по шее пробегали волны. Потом тварь стала блевать. Она отрыгивала красные ошметки, клочья серой шкуры, мелкие косточки. Все, что осталось от крысенка, чей мозг продолжал служить ей по-прежнему. Остатки крысиного тела в глотке мешали дышать. Их пришлось отрыгнуть, но они все еще могли пригодиться в качестве пищи. Тварь подобрала то, что вывалилось из пасти, и стала медленно жевать. Она не спешила, потому что ей требовалось время, чтобы восстановить координацию движений. Пока шагали к свалке, сталкеры в основном помалкивали. Курбан пару раз указал младшему приятелю на аномалии, дал кое-какие пояснения. Слепой догадывался, что эфиоп слушает эти лекции не в первый раз. Блондин не спорил, не перебивал. Но лицо у него было такое сонное и кивал он так уныло, что сделалось ясно, лекции надоели. Может, Курбан нарочно показывал слепому, что натаскивает молодого, обучает зональной премудрости. А зачем? Демонстрирует случайному попутчику, какой он правильный сталкер с понятием. Но и зона с ним. Каждый самоутверждается, как умеет. Или он надеется, что слепой его похвалит, когда станет трепаться с корейцем. Слепой и так видел, что Курбан опытный бродяга. Но распространяться об этом не собирался. Наконец вышли на шоссе, ржавеющие мостовыми грузовиков, среди которых выделялась БМП. Обогнули брошенную технику, и открылся вид на обнесенный колючей проволокой лагерь. Слепой присвистнул. В самом деле, кое-что изменилось. Несколько грузовиков и автобусов исчезли. На месте, где он привык видеть старые железяки, чернели неглубокие воронки. Грунт в них спекся, и местами маслянисто поблескивал, как стекло. Это было заметно даже издали. Вокруг воронок брошенные автобусы и грузовики пострадали. Борта, обращенные черным ямам, выгнулись, были сплющены и смяты. Деревянные кузова горели. Старая пожарная машина, краска на которой за годы выцвели и приобрели розовый оттенок, оказалась заброшена взрывом на вертолет, замерший посреди лагеря. А хвост вертолета исчез. Листы обшивки загнулись и оплавились. Среди обломков бродили сталкеры. У некоторых комбинезоны были покрыты копотью. Хотя пожар гасили давно, никому не пришло в голову очистить снаряжение. А может, попросту не до того было. Люди разгребали завалы, переворачивали обломки. Иногда что-то подбирали. Двигались они медленно, как-то расслабленно. Вид у них был потерян. Слепой несколько минут оценил масштабы разрушений. Потом зашагал к лагерю. Спутники шли следом. Они попали на кладбище техники впервые. Для них изменения были не так очевидны. Но свежие воронки, оплавленный грунт и разодранный металл, который не успел потускнеть и покрыться патиной, все это достаточно красноречиво говорило о недавнем погроме. Слепой шел вдоль рядов автомобилей, кивал знакомым, расспрашивал, где можно найти корейца. Ему указывали то в одну сторону, то в другую, но сталкерский лагерь он не велик. И вскоре кореец нашелся. Хотя он и напускал на себе уверенный вид, слепой заметил, что приятель крепко раздосадован. Они обменялись рукопожатием. Слепой назвал спутников. «Мы гостям всегда рады», — кивнул кореец. «Только нынче сами ведут, они лады у нас». «Хорошо еще, вояки не стали прочувствовать кладбище. Обстреляли и дальше двинули». «Понятное дело», — кивнул Курбан. «Здесь местечко для засады подходящее. Миротворцы не захотели рисковать. Вызвали вертолеты. А сами в сторонке выжидали». «Соображаешь», — одобрил кореец. «Опыт имеется». «Значит, приживешься. Пацан при тебе. Обучаю помаленьку». «Ну что ж, устраивайтесь, как сумеете. Идем, слепой. Расскажешь, как жизнь. Я слыхал, что ты после той истории в Снежинке завязать решил». Курбан с эфиопом побрели смотреть лагерь, а корейца слепым выбрали укромный закуток в тени под грудой искореженного металла. Теперь трудно было разобрать, что сдержавело до налета миротворцев. Но слепой смутно припоминал, что вроде автобус. «Нет, брат, Снежинка — это ерунда, по сравнению с тем, что дальше было». «Слыхал. Шум тогда вышел знатный. Только никто толком не знал, что там к чему. Вроде долговцы свою операцию проводили, сгнулись с монолитом, а? Так что ли?» «Не совсем», — покачал головой слепой. «История там запутанная. Ты слышал о полковнике?» «А, это... Вот именно. Нет, не понимаю. У него же армейским начальством договор. Почему его людей миротворцы тоже накрыли? Это не миротворцы. Вообще не военные. То ли СБУ, то ли еще кто. Я сам толком не знаю. А нынешняя операция тоже?» «Да не знаю я. Нынешняя вроде нет. Эту армейцы проводят. А что у вас здесь вышло? Я с твоей рассылки видел. Какая-то заваруха намечалась». «Долго объяснять. Окопалась рядом банда. Трусливые сволочи, как и вся их братья. Я бы давно их вышиб. Но здешних мужиков на серьезное дело поднять, сам знаешь, непросто». «Я знаю. Ну вот. А тут выследили их. Банда куда-то к северу намылилась. Мы за ними догнали, прижали на холме. Им уже и уйти некуда, за холмом радиоактивные поля. Но тут начался обстрел. На наш шум прилетели вертолеты. Всем досталось. И нам, и бандюкам. Вместе отсюда ноги делали. Когда ракетами по тебе садят, приходится в разборках забывать». Кореец ухмыльнулся, припоминая, как бежал рядом с мародером, который минутой прежде разрядил у него дробовик. В общем, получилось, как в том анекдоте. Пришел лесник и выгнал нас из леса. «Мы сюда, а здесь тоже жарко. Пришлось в холмы уходить, облучаться там, пока армейцы лагерь гонили». «А что долговцы? Их тоже обстреливали?» «Нет, они свой пост сняли. Я думаю, им заранее дали знать, что начнется операция. Самое паскудство в том, что и бандюки об операции знали. Я уже после сообразил. Они на север от миротворца драпали. Вот что меня бесит. Бандиты знали, сволочь, понимаешь, последняя. А и у той нашлось кому предупредить. Одни мы, как слепые, носом тычемся». «Как слепые, говоришь? А я и есть слепой». Сталкер невесело усмехнулся. «Тебе все шутки. Ладно, а сюда с чем? Снова сталкерить будешь?» «Посмотрим. Извини, всего рассказать не могу, но какое-то время покручу здесь. Потом в сундук свалю, там посижу, не знаю сколько. Может, с недельку или чуть больше, а там будет видно». «Ну, значит, еще поговорим. Ты вечером меня найди. За встречу, за удачу выпьем. Не откажешься?» «За удачу?» Слепой изобразил удивление. «Когда это я за удачу выпить отказывался? Это святое». «Ну, тогда до вечера. Разыщешь меня, лады?» Кореец отправился раздавать распоряжения. Хотя в лагере сталкеры жили не постоянно, кто-то уходил, появлялись новички, но кое-какой костяк старожилов оставался. Эти привыкли подчиняться корейцу, глядя на них, и вновь прибывшие признавали его главенство. Слепого мало интересовали местные проблемы, ему нужно было определиться, где устроить тайник. Местечко должно оказаться таким, чтобы там не шастали толпами, но при этом не слишком опасное, поскольку идти туда в одиночку. Поэтому он присматривался, слушал разговоры, замечал, кто куда ходит за хамаром, что рассказывают об обстановке вокруг. По всему выходило, что территорию к северо-востоку от свалки все крепче подминает долг. Должно быть, группировка хочет контролировать проход в темной долине, где у них давно постоянный пост. Северное направление тоже не внушало оптимизма, там постоянно происходили стычки. Но получалось так, что придется попробовать все же пройти на север и поискать укромное местечко в Ухамане, подальше от сталкерских троп. Тянуть слепой не хотел. Таскать при себе опасный груз было слишком рискованно. Однако решил, что сегодня отправляться в экспедицию уже поздновато. Куда лучше переночевать в лагере? Здесь, рядом с корицем. Слепой чувствовал себя более или менее уверенно. Видел слепой и Курбана с эфиопом. Эти устроились рядом со старым грузовиком и развели костер. С прежним спутником обменялись кивками. Когда слепой отошел подальше, Курбан шепнул блондину. «Интересно, что у слепого за дела здесь?» «На ночевку вроде не устраивается». Эфиоп молча хлопал глазами, ожидая продолжения. «Я говорю, вечереет, а он вроде ночлег не готовит». «Неужто свалит на ночь глядя?» «Вряд ли». «Одну-то ночь можно и так», — заметил Эфиоп. «Вот и я думаю, что поутру слепой снимется. Последим за ним. Видел, какой у него ПДА? Старенький. И что? У меня машинка помощней. Радиус действия большой. Помечу его сигнал. Будем двигаться следом. Он и не сообразит, что кто-то в кильватер пристроился. А на кой нам? Интересный он парень. И что-то знает. Может, координаты купил? Какие координаты? Ну, бывает, фраера покупают координаты поле артефактов. Нетоптанного, понимаешь?» Феоп хлопал светлыми ресницами и молчал. «Ну, прикинь, Курбана сбила непонятливость спутника. Бабки у парня есть, так? Видал, как он в сундуке затарился? Значит, есть бабки, это раз. Снарягу прикупил, это два. Шагает куда-то, хотя непонятно, чего ему надо, это три. Значит, есть куда ему идти. Есть подо что бабки палить. Надеяться траты отбить, не иначе. Тут и нам свой интерес можно поиметь. Ты что, ограбить своего?» Эфиоп привстал, заливаясь румянцем. Он легко краснел. «Сядь, дурень!» — махнул рукой Курбан. Огляделся, не слыхал ли кто. Потом заговорил еще тише. «Я что, бандит? На мужика руку поднимать — это гадство. Ну ты подумай. Слепой знает какую-то тайну. Знает, где хабар легкий. Если мы рядом окажемся, он ведь не станет возражать. А если станет?» Курбан задумался, потом медленно проговорил. «Он вроде мужик правильный. Такой не должен обижаться. Такой поделится удачей. Но если вдруг в бутылку полезет, то и мы не отступим. Это будет справедливо. Нет у него права нас знать. Зона, она для всех. Ну прикинь, если мы как бы случайно выходим на хабар, который слепой себе наметил. Случайно, понимаешь? Ну, чего молчишь? Да, но как-то следить за ним». Эфиоп никак не мог сформулировать, что ему не нравится в плане напарника. «А что такого? Мы вольные бродяги, идем куда хотим. Мало ли, почему наткнулись на его делянку. Случайно, понимаешь? Удача нам такая вышла, а на удачу пенять нельзя. Нельзя против удачи. Если мы случайно найдем, это правильно», — решился наконец Эфиоп. «Тогда вроде можно». «Слава зоне!» «Вот и ты и дотумкал, наконец», — проворчал Курбан. «Только варежку не разевай, помалкивай. И примечай, где он заночует. Пока я сигнал его компа на своем не пометил, нужно очень аккуратно за слепым наблюдать. Ну а теперь сходи разузнай, как здесь с водой, где местные воду берут». Блондин тяжело поднялся, почесал затылки и поплелся между старыми автомобилями. А Курбан проводил напарника долгим взглядом и сел колдовать над ПДА. Под вечер, когда стало темнеть, слепой нашел костер корейца. Тот, понятно, был не один. Вокруг огня расположились еще трое парней. Все в потрепанных комбинезонах и с хорошим оружием. Сразу видно, бывалые ребята, ветераны. Двоих слепой знал хорошо, третьего помнил только в лицо. Обменялись приветствиями. Кореец кивнул гостю, мол, присаживайся, а сам полез в рюкзак. Выпили за удачу, завели разговор. Вернее, возобновили прерванную появлением слепого беседу. Говорили в основном о том, что времена нынче меняются, и одиночкам все труднее. Кореец упирал на необходимость объединения, остальные то вяло поддакивали, то вяло возражали. Слепой подумал, что подобные разговоры кореец заводит постоянно, да толку не будет. Здесь на кладбище техники собираются отъявленные эгоисты, личности нелюдимые и не терпящие даже намека на власть. Анархисты из анархистов, таких даже в свободе показалось бы немоготу. Потом выпили еще. Один из сталкеров принес гитару. Беседа угасла. Кореец стал расспрашивать слепого, что слышно за периметром. В ответ рассказал небогатые местные новости. Никто не обратил внимания на Курбана, который несколько раз прошелся в тени за вереницей искалеченных грузовиков и автобусов. Но тот подслушивал напрасно, не узнал ничего о цели путешествия слепого и, наконец, убрался во свояси к костру, у которого ставил Эфиопа. Наутро слепой собрался в путь. Солнце едва поднялось над линией низовых холмов, а сталкерский лагерь уже пришел в движение. Самые торопливые спешили обойти свалку, впереди товарищи и собрать урожай. Первыми поспеть к артефактам, которые, возможно, родились в аномалиях на склонах холмов. Кореец был в числе первых, несмотря на заботы по обустройству жизни стихийного сообщества. Ремеслом он занимался, как и прочие. Слепой с корейцем миновали ограду кладбища техники, дошли до подножия холмов и там распрощались. Кореец собирался наведаться к заброшенной бандитской стоянке, за которой располагались пустые поля аномалий. Там опасно и места труднопроходимые, зато выше вероятность заполучить хороший хабар. Ну а слепой намеревался пересечь железнодорожные пути и двигаться дальше, на север. Там начинались владения Долга, и прежде слепой избегал заходить на территорию группировки. Долговцы взимали плату за проход, это казалось неправильным. Слепой не жадничал, просто полагал, что в зоне должна соблюдаться свобода перемещений, и не желал своим трудовым рублем поощрять мужественных, но жадных парней из Долга. Курбан с Эфиопом не торопились, они следовали за слепым на порядочном расстоянии. Выждали, пока тут распрощается с корейцем, потом убедились, что Курбан не ошибся, пометил на ПДА нужный сигнал. И после этого отстали еще больше. Теперь они должны были вести преследование слепую, ориентируясь по прибору. Эфиоп хмурился, но помалкивал. Несмотря на согласие, которое он вчера дал напарнику, парень был недоволен, зато Курбан излучал уверенность. К тому же им посчастливилось, у подножия холма попался выверт. Недорогой артефакт, зато достался без труда. Курбан счел находку добрым признаменованием. На ходу, упрятывая добычу в контейнер, Курбан зашагал быстрее. Он ориентировался по точке, подрагивающей у самого обреза монитора. Сперва точка двигалась почти строго на север, потом стала выписывать замысловатые петли. Слепой вышел лабиринт холмов. Рыжие из-за глинистой почвы вершины возвышались над месивом веток, поросших листвой и хвоей. Макушки бугров были лишены растительности. У подножия смешанный лес перемежался с густыми зарослями кустарника. Когда слепой попытался пересечь холм, дозиметр, интегрированный в ПДА, издал возмущенную трель. В тон ему пискнул датчик аномалий. На холме был повышен радиационный фон, а ближе к вершине располагались аномалии. Слепой решил не рисковать и свернул лощину. Там приходилось продираться сквозь густые заросли, зато радиоактивность оставалась в пределах нормы. Иногда монитор ПДА будто рябью подергивался, что-то зарытое под холмами создавало помехи. Ни птиц, ни зверья было не слыхать. И слепой подумал, облава миротворцев распугала всю живность вокруг. Это казалось очевидным, тем более, что сталкер дважды пересек следы гусениц. Военная техника проломилась сквозь лес, оставив позади искалеченные деревца и вбитый в грунт измочаленный кустарник. Холмы и узкие долины, местность была настолько однообразной, что казалось, сталкер бредет по кругу, но ПДА сообщал, что он, петляя по запутанной траектории, продвигается к северу. Слепого вполне устраивало, что вокруг ни души. Участок глухой, не сулящий хабара, а радиация на холмах делает их малопригодными для стоянки. Сталкер уже начал озираться в поисках места для тайника. Но тут, впереди, за колючей стеной заросли, послышались топот, хриплые вздохи. Там бродил кабан. Следов гусениц давно уже не попадалось. Должно быть, военные не углублялись так далеко бесплодный холмистый край. Потому и зверь здесь уцелел. Слепой сам был не смог объяснить, спроси его кто, зачем он пошел в обход. Но некое предчувствие, интуиция, которой сталкер привык доверять, подсказало решение свернуть и тревожить зверя. Слепой полез в рюкзак, вытащил упаковку антирада и переложил в карман. Потом проверил маршрут по ПДА, вздохнул и подстрек от дозиметра, потрусил по рыжему, выгоревшему на солнце склону холма. Он не стал подниматься на вершину, а пересек возвышенность по скату. Когда переваливал верхнюю точку, бросил взгляд вниз в заросли. Темная туша возилась в кустарнике. Кабан был крупный, матерый. Заметить человека на холме он не мог. Устройство шеи не позволяло задрать морду. Запах тоже вряд ли ощутил, но что-то все-таки растревожило зверя. Кабан развернулся в кустах, рванулся в одну сторону, в другую. Налетел на молоденькое деревце. Ствол хрустнул так, что и слепой, уже сбегавший по другому склону холма, расслышал. Возможно, победа над деревцем успокоила кабана. Все стихло. Слепой становился в рощице, от мутанта его теперь отделял холм. Сталкер оттянул капюшон, вытер обильный пот и полез в карман. На всякий случай не помешает глотнуть антирада. Потом он поправил лямки рюкзака и пошел дальше, уже медленнее восстанавливая дыхание. Тварь, похожая на собаку, не спешила. Она медленно и плавно скользила в тени деревьев и сама напоминала тень. В ее движениях не было торопливости слепых псов. Она не суетилась, как крыса. Обобщенный опыт двух звериных сознаний позволил твари выработать грацию, не свойственную ни той, ни другой породе. Тварь поочередно напрягала и расслабляла мышцы, готовила тело к схватке. Память молодого пса хранила сведения о стае, и тварь понимала, что ей предстоит встреча с сородичами последней жертвы. Долго ждать не пришлось. Два взрослых пса поднялись из густой травы и дружно взвыли, предупреждая тварь о собственных агрессивных намерениях. Запах пришельца был псам незнаком. Они не могли быстро определиться с моделью поведения, атаковать незваного гостя или подождать. Запахи твари сейчас присутствовали оттенки, свойственные собакам их стаи. Это сбивало с толку. Пришелец присел, напрягая задние лапы. Все стихли. Они поводили безглазыми мордами, с высунутых языков капала слюна. Тварь рванула с места, покрыла длинным прыжком треть расстояния, отделившее ее от слепых собак. Те все еще не решались напасть. Второй прыжок все оценили действия чужака как агрессию. Третий прыжок тварь ударила более крупного противника грудью. Клацнули зубы. Пес с визгом отлетел и покатился по траве. Из разорванной морды разлетелись тяжелые красные капли. Когда он сумел подняться, тварь рвала горло второй собаки. Фонтаном ударила кровь. Первый раненый мутант развернулся, чтобы сбежать. Но тварь была проворнее, догнала, прыгнула на спину. Потом встала, облизнулась. Вкус крови напомнил о том, что тело нуждается в пище. Но тварь не хотела терять время, ей предстояло отыскать стаю. Тварь задрала собачий нос, валялись не запахи, потом взяла направление и двинулась к поляне, где расположились родичи убитых псов. Эти не раздумывали. Запах свежей крови, который сходил от пришельца, их сразу взбудоражил. Хрипло рыча, скуля и завывая, слепые мутанты бросились к пришельцу рыжего ног. Их тактика была проста – налететь, бить его зубами, потом рывок и прочее, сжимать пасти, клопки рано против. Твари эта тактика была прекрасно известна. В ее распоряжении был мозг маленькой собаки. Поэтому атака стаи не удалась. Противник оказался слишком быстр. Тварь будто заранее знала каждое движение рыжего. Она прыгала, отскакивала, скользала от собачьих клыков и притом успевала наносить удары. Она не рвала тела противника, не стремилась выхватить кровь мяса. Она убивала, спарывая глотки. Прыгала на спины слепых псов, ломая хребты. После этого мутанты валились и больше не могли встать. Стая кружила, рычала и разочарованно выла. Никак не получалось свалить верхнюю тварь, размерами уступавшую большинству бойцов свора. Пару раз собакам удалось нанести тварь неглубокие раны, но это никак не отразилось на ее боевых качествах. Тварь умела блокировать сигналы нервных окончаний о том, что тело получило повреждение. Иными словами, она не чувствовала боли. После того, как свалился вожак, самый крупный пес стаи, остальные бросились прочь. Тварь догнала и прикончила еще парочку щенков, которые не могли улепетывать так же стремительно, как взрослые. Но поймать других она не успела. Потом тварь медленно обошла поляну, оканчивая раненых. Она ненадолго задержалась над издыхающим вожаком. Это тело, конечно, крупнее нынешнего, и мозг старого пса может содержать кое-какие полезные сведения. Но работа с новым телом не окупится. оно не намного превосходит нынешнего носителя твари. Приняв решение, тварь приступила к трапезе. Она спешила наглотаться плоти. Органика понадобится для регенерации поврежденных участков и для укрепления того тела, которым теперь обладает тварь. Впрочем, она не собиралась слишком обживаться. Собачье тело ее не устраивало. Судя по тому, как стая атаковала тварь, явившуюся в этом обличии, такое существо не внушает опасений. А значит, этому телу далеко до вершины пищевой цепочки. Сейчас тварь отъестся, подлечит раны и отправится на поиски более подходящего тела. На утро все встали в дурном настроении. Торец ругал Будду за его идиотские шуточки насчет супероружия. Толстяк вяло оправдывался, что хотел, дескать, немного обстановку разрядить. А то сидим, будто не на новоселье, а на похороны, могилку нашли просторную. Это оправдание совершенно взбесило торца, и Будда наконец получил рыло. Правда, от этого бригадир и сам смутился, быстро остыл и бухнул. «Давно тебя предупреждал, жирный, слопочешь. Сам же напрашиваешься постоянно. Разве можно такие слова говорить?» Будда, который крепкий удар сбил с ног, с минуту лежал, не двигаясь. Потом вяло зашевелился, сел, потрогал челюсть, вздохнул и сказал: «Ладно». После этого настроение у всех испортилось окончательно. Животное ушел на охоту. Торец тоже утопал в лес, никаких распоряжений не отдал. Мистер вяло копошился, вытаскивая хлам из подземелья. Этому непременно нужно было чем-то заняться. А Толик с Будой не стали, обоим было лень. На второй день благоустройства территории всем надоело. Старья в подвале стало поменьше, если что попадалось под ноги, не мешало. Мусор просто отпихивали в сторону под стену. Толик с бывшим студентом устроились на солнечной стороне, присели на краю бетонной стены и наслаждались бездельем. Будда, у которого на подбородке, там, куда угодил кулак бригадира, уже проступило фиолетовое пятно, улыбался и жмурился на солнышке, как кот. «Больно?» – спросил Толик. Ему хотелось поболтать, и надо было с чего-то начать беседу. «А, это что ли?» – Будда опять потрогал челюсть. «Не, не очень. Гена ж полсилы бил». «Полсилы?» «Конечно. Если бы приложил всерьез, я бы так быстро не встал. Он же кулаком и убить может. Физкультурник хреном». «Да ладно, моя вина тоже есть. Все время забываю, что у блатных свои представления о том, что можно говорить, а что нельзя. Суеверие – это плохо. Безымянный страх хуже названного. Страху нужно давать имена, тогда его проще пережить. Это вообще в человеческой природе, всему давать имена. А в бригаде наоборот считают, нельзя опасно звать, а то услышит и придет. Суеверие, чушь». «Не скажи». Толик всю жизнь разделял убеждение, что опасность можно накликать неосторожно сказанным словом. Что-то в этом есть. Не может такого быть, чтобы столько людей на пустом месте привычку заимело. «А куда это Гена ушел?» «Переживает, что ли, из-за того, что тебя сунул?» Будда хохотнул. «Переживает. Еще чего. Он подальше от нас ушел, чтобы с гостями связаться. Если завтра их ждем, значит, они по зоне топают. Вот он и проверяет, как у них дела. Чтобы через плечо ненароком никто не глянул. Он же долго в клаву будет граблями тыкать. Не доверяет никому. Вот и ушел». «Переживает. Ну ты скажешь». Толик пожал плечами и взглянул на монитор БДА. Яркая точка сигнал прибора торца замерла неподалеку от них. Толик представил себе, как бригадир, присев где-нибудь под кустом, тычет толстым пальцем в крошечные клавиши, как сопит и вполголоса матерится, не попадая по буквам. Эта мысленная картина доставила Толику удовольствие. «Ладно, зона с ним, с Геной. Ты лучше объясни, что насчет супероружия?» «Да я пошутил». Будда снова потрогал синяк на подбородке и сморщился. Все-таки рука у бригадира была тяжелая, даже полсилы бил крепко. «Так теперь всерьез расскажи, чего там в тетрадке-то?» «Хочешь, сам почитай». «Не, я сам не буду. Не пойму я там ни хрена. Рассказывай давай, не тяни». «Ладно, Я, может, тоже не все понял, но во всяком случае, суть в том, что лаборатория занималась чем-то наподобие биологического оружия. Они разрабатывали агрессивную форму жизни с альтернативной нервной системой на страх агрессору. А по-человечески? По-человечески это значит новый тип органического существа. Без центральной нервной системы, без мозга, то есть вообще без нервов. Или наоборот, все это существо сплошные нервы и мозг. Любые клетки его тела могут работать как нервная система, если нужно. А у нас? А у нас только специальные клетки, которые к тому предназначены. Вот у этого существа все иначе, оно сплошное мясо. Но это мясо может проводить сигналы, как наши нервы, и еще в него можно загрузить программу, которую существо станет исполнять, причем не будет тупо копировать то, чему научили. Тут все хитро придумано. Оно будет обучаться и искать новые пути. А смысл в чем? Какую программу оно будет исполнять? Толик ставил себе ком безмозглого мяса. Трень какая! Зачем такое нужно? У него ж ни мозгов, ни зубов, ни... ничего вообще. Какое же это оружие? Смысл в том, Будде, похоже, нравилось, что собеседник расспрашивает. Толстяк любил быть в центре внимания, но пока в бригаде не появился Толик, его рассуждения никому не были интересны. Теперь Будда получал удовольствие. Смысл в том, что оно может адаптировать под свои нужды все, что захватит. Не понимаешь? Ну, скажем, убило оно собаку и заполучило собачьи зубы, собачий мозг. Протянуло туда свои нервные волокна и пользуется. Убило псевдогиганта и... В общем, прикинь, на что такая штука способна? Ага, понял. Ну что? Ну будет еще одна собака вместо убитой. Нет, ты не понял. Это существо может быстро расти. Нужно только подкормить. Съев собаку, оно не станет собакой. Да оно и есть-то собаку не станет в нашем понимании. Эта дрянь пронижит собачье тело сеткой своих нервных окончаний, нарастит мышцы, улучшит органы чувств. Наделит это тело способностью к регенерации и так далее. Сделать все, чтобы это тело как можно лучше служило задаче. Сечешь? Секу. А какая у него задача? Побеждать? Чего? Убивать всех, кто силен и опасен, чтобы завладеть их телами и встать на их место. Будда задумчиво почесался. Ну вот ты говорил, пищевая цепочка, помнишь? Вот и это существо будет стремиться занять положение альфа-хищника, стать вершиной пищевой цепочки. Такая в нем программа, в том и смысл. Подкинем такой подарочек супостату, пусть расхлебывает. Ну да что зря говорить, лабораторию бросили, эксперимент до конца не довели. Думаю, после второй катастрофы опыты вовсе свернули. Может где-то и продолжают исследование в каком-нибудь секретном бункере, что ли. Или на Янтаре, там Вайнсталы научников охраняют, но не здесь. Здесь, после второй аварии, стало слишком опасно, много непредсказуемых факторов. Сам подумай, каково здесь будет лабораторные эксперименты устраивать? Помолчали. Толик обдумывал слова Будды. Вообще-то, непривычно это дело казалось, обдумывать слова. Прежде Толику жилось проще. Он знал, как следует поступать правильному пацану. Любая ситуация представлялась четкой и простой. Дают – бери, бьют – беги, чего ж проще. Ну, конечно, есть и другие правила – стоять за своих, не прогибаться перед чужим и так далее. На любой случай жизни – конкретные правила. Просто выполняй их и думать не надо. А тут странный человек Будда говорит странные слова, да еще и предлагает подумать над ними. Непривычно. Но Толику понравилось, что Будда объясняет не все, так что можно дотумкать окончательно самому. Вдруг его осенило. Из бункера выбрался мистер, вытащил масленку, растерил на бетоне старый ватник и стал разбирать винтовку. Работал дезертир не спеша, аккуратно выкладывал соединенные части в строгом порядке. Он все так делал, медленно и очень правильно. Толик полюбовался работой рыжего. Подумал, что сам за дробяком не ухаживает. Заняться, что ли, оружием? Нет, неохота. Это всегда успеется. Лучше еще посидеть на солнышке, поболтать с Буддой. Когда еще такой случай будет? Еще такая мысль классная появилась. Слушай, Будда, а что ты говорил насчет способности к регенерации? Я такое говорил. Толстяк, покончив с объяснениями, успел пасть в свое обычное состояние полусонной задумчивости. «А, да, правда. Там было что-то насчет регенерации, но эта лаборатория ей не занималась. Они взяли готовую разработку. Во!» Толик гордился собственной догадливостью. «Взяли готовую. А я слыхал, у кровососов есть такое дело. Если кровососа ранить, он рану быстро залечивает, а? Это ж и есть регенерация. Она самая. А к чему-то это? А может, кровососа в другой лаборатории вывели? И регенерацию для них придумали. А этим, которые здесь, передали готовую. А зона их разберет. Может, ты и прав». Толик расстроился. Будда не оценил его мыслительные способности. А ведь такая хорошая идея. Так вот, значит, откуда вся эта дрянь в зоне взялась? Кровососы эти и другие. Небось, удрали из секретной лаборатории после взрыва. Тут нехороший холодок пробежал у Толика между лопаток. Крыса. Будда твердил, что крысу непременно нужно было убить. А что если... Но додумать эту мысль Толик уже не успел. Появился Гена Торец. Вид у бригадира был сосредоточенный. Однако, перехватив взгляд Толика, он деланно улыбнулся и громко объявил. «Стволы готовьте, пацаны, работа будет. Гости на подходе. Как заявится, начнется жара». «Какой факин жара?» — крикнул со дна ямы мистер. «Увидишь». Торец перестал улыбаться. «Придут гости, все узнаешь, они сами расскажут. А вы чего расселись?» «Вон мистер правильно понимает, стволом занялся, а вы?» «Ладно», — в который раз повторил Будда и неуклюже полез вниз. Толику ничего не оставалось, кроме как последовать за собеседником. Парни пристроились рядом с мистером и занялись оружием. «Слушай, Будда», — снова заговорил Толик, — «а чего ты все с Макаровым? Мог бы ствол и посолиднее подобрать, а? Мне пистолет нравится». «Факин не деятель, не хотеть тяжелый ствол таскать», — пояснил мистер. «Сегодня Рыжий был более разговорчив, чем обычно. Вы, два лох, можете брать мой факин масло, но оно мало брать». В общем, беседы не вышло. Потом небо стало затягиваться тучами, упали первые капли. Пришлось убраться в провал. Настроение у торца снова испортилось. Он велел, чтобы снаружи всегда кто-нибудь караулил. Первым выпало скрипачу. Он завернулся в плащ и снова сгромоздился на стеллаж. Только теперь никакого удовольствия это не доставляло. Лес под дождем сразу сделался серым и мрачным. Монотонный шорох капель убаюкивал. И вместе с тем в нем чудилось что-то зловещее, неприятное. То ли кто и дело косился на ПДА, который размеренно попискивал, реагировал на жар возле ямы. Стало скучно и холодно. Толик выбрался наверх и стал прохаживаться у края бетонного откоса. Когда он приближался к жарке, датчик аномалии пищал быстрее, когда удалялся медленнее. Вот и все события. Никто не явился сменить Толика, но тот был даже рад. Пусть он отстоит день, когда ночью ему не придется караулить. Стало вечереть. Дождь прекратился, но небо по-прежнему затягивали тучи. Когда же порядком стемнело, на мониторе возник сигнал. Череп уверенно приближался к схрону. Саня, животное, шагал тяжело. Он тащил густо вымазанный кровью мешок. Торик сделал несколько шагов навстречу. «На, волоки в схрон!» – велел Саня, скидывая тяжелую ношу. «Еле нашел мясцо. Неладно, что-то в округе делается. А что случилось?» «Бери мешок. Идем в бункер. Там всем расскажу, а то что ж по два раза-то одно и то же молоть». Толик послушно поднял мокрый груз, взвалил на плечо и зашагал вслед за Саней. В бункере уже развели костерок, дым уходил через вентиляционное отверстие, тяга была приличная, но животное втянул волосатыми ноздрями воздух и, как всегда, остался недоволен. «Угорим здесь. Слышь, бригадир, я не шучу, давай-ка сразу решим, чтобы огня внутри не жечь. Я думал, вы здесь сообразите навес какой-то снаружи. Чего уж проще перекинуть пару бревнышек с наружного края на этот пень, поверх навес устроить». Саня махнул головой, указывая вверх. В нем он называл бетонный цилиндр с дверью. «Ну так тебя тут не случилось, чтобы нам указать», — буркнул торец. «Рассказывай, чего целый день шастал». «Расскажу». Саня скинул промокшую накидку, поискал, куда бы пристроить, не нашел и бросил на пол. И крючков никакие дяди уже не догадались приделать. «Ладно, слушайте. Значит так. Места здесь нехоженые, зверей должно бы много водиться, однако поблизости ни одной скотины не нашел. Пришлось отойти подальше. Встретилась псевдоплоть, ее завалил. Эй, скрипач, ты давай мясо-то вынимай из мешка». «Говори, не тормози», — поощрил бригадир. «Я же вижу, ты чего-то рассказать хочешь». «Хочу». Пока бродил по округе, наткнулся на полянку. На полянке куча собак дохлых. «Собак, и что?» Торец почесал щетинистую щеку. «Этой дряни здесь повсюду хватает. Дохлых!» Со значением повторил Саня. «Трупики свежие, их совсем недавно прикончили». «И что?» «Значит, какая-то опасная тварь здесь завелась, вот что». Напала, в раз больше десятка слепых псов загрызла. «Что за тварь, непонятно. Следы хотел поискать, нашел только собачьи. А потом гляжу, небо хмурится. Дождь будет. Я и свалил оттуда. Не с пустыми же руками возвращаться. Мне дичь искать нужно было. Думал, на обратном пути заверну на эту поляну. Но дождь и... Кровосос может стаю разогнать», — заметил Буда. «Разогнать может», — согласился животное. «Но если стаю кровосос шуганет, собаки уйдут. Не станут драться. Ну, одну, ну, двух, самое большее трех собак он задавил бы. Остальные сбежали. Они свое место знают. Против кровососа не станут биться. А на поляне, видно, побоище было. Может, одна стая с другой схлестнулась», — предположил Толик. «Не, тогда бы победитель был. Одна стая сбежала, другая осталась. И стала бы жрать. Говорю же, дело нечисто. Завелась какая-то сволочь в округе. Может, потому и дичи не стало». «Но плоть ты все же добыл», — заметил Торец. «Ага. Только шагать за ней далеко пришлось, потому и мяса мало принес». «Что, гости, будут ли завтра?» «Будут», — кивнул Торец. «Малява пришла, они уже близко». «Может, завтра еще на охоту схожу», — сказал Саня. «Только один больше не пойду, одному стрёмно». «Завтра нам, может, не до охоты станет», — покачал головой бригадир. «Велено нам спешить. Что гости скажут, то и делать, и времени не терять». Тварь, очень отдаленно напоминающую собаку, не стала задерживаться на поляне дольше, чем требовалось на перестройку организма. Когда начался дождь, она ушла. Ее организм был очень функционален и неприхотлив. Она нажралась собачатиной впрок и переваривала пищу на ходу. Под слипшейся мокрой шерстью буграми вспухали мышцы, перекатывались волнами и собирались тугими узлами в тех местах, где их не могло быть у собаки. Раны, полученные в драке, стремительно зарастали молодым розовым мясом. Рубцы и шрамы длинными бороздами проступали под рыжей шерстью. Дождь разогнал живность и прибил запахи. Тварь была одна посреди леса. Потом она наткнулась на цепочку следов. Понятно, что она заметила не отпечатки на земле, нет. Признаки чужого присутствия были запахами, которые уловил в сыром воздухе чуткий нос, унаследованный тварью от слепой собаки. Запах был незнакомым, но кое-какие признаки – кислый привкус оружейной стали, терпкость пороха, резкий аромат пота и тому подобное – роднило того, кто прошел по лесу, существо до полусмерти, испугавшим крысенка заброшенного лаборатории. Крысиная часть сознания твари готова была сбежать от страха перед великой опасностью. Но для выполнения цели ей требовалось встретиться с опасным существом, чтобы перенять его способности. Этого требовала программа. И тварь двинулась по следу. Саня животное брел зигзагами. Он наткнулся на скопление аномалий и потратил четверть часа, чтобы обойти его по краю в поисках артефакта. Ничего не нашел и отправился дальше. Несколько раз пересек собственный след. Он петлял, потому что искал дичь и не находил. Эти места всегда были пустынными, а теперь еще зверье распугало сбежавшая собачья стая, лишившаяся вожака и старших самок, растерянная и потому непредсказуемая. Тварь сбилась с пути и описала несколько небольших кругов, чтобы снова взять верное направление. Она услышала грохот выстрела вдалеке и замерла, приподняв чуткие собачьи уши. Потом ощутила новый запах, аромат крови и смерти. Тварь осторожно двинулась навстречу этому поветрию. Она успела переварить собачье мясо, проглоченное на поляне, и тело было готово к новой порции пищи. А больше того, тварь нуждалась в новых впечатлениях, в информации, в новых противниках и в новых победах. Пропутав под дождем, она вышла на поляну, посреди которой неопрятной грудой лежало мясо. Туша псевдоплоти, от которой Саня наскоро оттяпал несколько кусков поаппетитнее. Охотник ушел другим путем. Взял курс к Срону. Тварь не стала преследовать, осталась на поляне, чтобы изучить остатки. Сперва она обошла поляну по кругу, принюхиваясь и прислушиваясь, потом приблизилась к туше. Мозгом псевдоплоти нельзя было воспользоваться, он аж умер, и свернувшаяся кровь разорвала сосуды. Но тварь старательно обследовала находку. Псевдоплоть была куда крупнее собак. Это ее заинтересовало. Особенно ей понравились, если так можно сказать, длинные прочные выросты на ногах неизвестного существа. Нечто среднее между когтями и копытами. Такие приспособления могли стать и орудием нападения, и средством защиты. Большое оружие. И еще тварь обнаружила на копытах псевдоплоти следы пуль. Страшное оружие, сразившее крупное существо, не смогло пробить роговые образования. Это было важно. И тварь осталась рядом с мертвой плотью. Стемнело. Дождь прекратился, но холодные капли падали с серых веток на серую траву. И тварь встала, встряхнулась. Решение было принято. Она должна отыскать особь, родственную той, что лежала здесь грудой мяса. Твари нужно живое тело такого зверя, а лучше несколько тел. Но сперва ей необходимо подкрепиться. Перестройка собачьего организма требовала много энергии. В роще слепой остановился, чтобы перевести дух. Переваливая холм, он успел разглядеть местность впереди. Дальше снова шли возвышенности, но поменьше прежних, оставшихся за спиной. Эти холмы заросли кустарником и корявым, искривленными ветром деревьями. Вероятно, под ними не зарыто радиоактивного мусора. Если так, местность вполне подходит для того, чтобы устроить тайник. Людей не видно, живности как будто здесь немного. Не устраивало слепого рельеф местности. В долинках между холмами нетрудно заплутать, а ему требовалось такое местечко, чтобы отыскать тайник, мог и тот, кто знает лишь координаты и приметы. Слепой отхлебнул из фляги, утер пот и медленно зашагал между деревьями. Денек выдался жаркий. На дне долины лужа исходила паром. Узкое лощение сделалось душно. Похоже, вскоре пойдет дождь, но небо пока еще оставалось чистым. Слепой пересек лощинку и достиг подножия очередного холма. Так и есть, здесь счетчик помалкивал, то есть радиоактивный фон не превышал нормы. Эти холмы были чистыми, теперь слепой мог идти по прямой. Он двигался в северо-западном направлении. Цель – отмечены на карте руины. Аккуратные прямоугольнички обозначали строения, к настоящему времени, конечно, разрушенные. Но слепому не нужны были здания, ему требовался ориентир, приметное местечко. Когда он отмахал с километра от последнего из лысых холмов, того, за которым пасся кабан, услышал грохот стрельбы. Здесь сложно было определить направление, эхо бродило между склонами, накладывалось на звуки, которые его породили, и возникало впечатление, будто огонь ведут в нескольких местах. Слепой прислушался, но стрельба очень скоро стихла. Как обычно, в такой ситуации сталкер выждал пару минут, потом проверил почту. Бывает, бродяги, оказавшись перед ряги, делают рассылку. Мол, кто близко, выручайте. Места здесь нелюдные, по радиоактивному лабиринту вряд ли много народа ходит. Так что если кто попал в беду поблизости, непременно нужно выручать. Больше может и некому. Но просьба о помощи не пришло. Должно быть, стрелявший не нуждался в подмоге. И слепой с чистой совестью зашагал скорее. Он то и дело поглядывал на браслет с компьютером, но датчик аномалий лишь изредка фиксировал опасность. Здешние края были небогаты аномалиями. Чем дальше, тем больше слепому здесь нравилось. В том смысле, что местечко было подходящее для тайника. А это значило, что отсюда очень скоро можно будет уйти. Самое лучшее место в зоне – то, откуда можно уйти. Сталкер перевалил гребень очередного холма, в долине снова было душно. Вода после дождя стекала по склонам, собиралась лужами, которые теперь в жару быстро испарялись. На месте стоячей воды почва застывала коркой, трескалась. Усыхающие болотца источали вонь. Слепой стал держаться в возвышенности. Здесь было получше. Вскоре налетел ветерок. По небу поплыли тучи. Потом край холмов закончился. Дальше лежала равнина, поросшая кустарником и молодым лесом. Возможно, прежде здесь были поля, но после катастрофы лес снова отобрал землю, которую люди отвоевали много веков назад. Слепой взял курс на строение, указанное на карте. Впереди послышалось завывание слепых псов. «О-о-о!» Сперва шум раздавался далеко, но приближался. Похоже, стая бежала навстречу сталкеру. Слепой свернул. Зачем дразнить удачу? До сих пор ему везло. Теперь он забирал больше к северу, вправо от прежнего направления. В кустах впереди раздался треск. Навстречу выскочил пес. Сталкер скинул автомат и дал короткую очередь. Слепой мутант, которого пулю встретили посередине прыжка, будто ударился грудью о невидимую преграду. Рыжее тело перевернулось в полете, запрокидывая безглазую башку. Зверь завалился на спину, стал извиваться, беспорядочно бить лапами. Вздрогнули кусты рядом, еще один пес выскочил на поляну. Слепой развернулся, но мутант, не обращая внимания на человека, длинными прыжками пронесся мимо и снова канул в заросли. А многоголосые завывая стаи приближалась по левую руку. Слепому пришло в голову, что псы убегают от большой опасности, раз они так перепуганы, что несутся сломя голову, не обращая внимания на человека и на потерю собрата. Сталкер развернулся и бросился прочь дороги стаи. Вдруг шум гона замер, сменился отчаянным рычанием, звуками грызни, потом опять завывание. Слепой успел вовремя убраться с дороги псов, теперь погоня удалялась, и сталкер рискнул снова сменить направление. Он прошел обратно, миновал поляну с застреленным псом. Зверь уже перестал бить лапами, и только слабые рывки рыжего тела показывали, что жизнь не вполне оставила мутанта. Несколькими десятками метров дальше сталкер обнаружил еще одну убитую собаку. Это было изорвано зубами, значит, стая гнала чужих. Скорее всего, отстаивала территорию от вторжения чужаков. Довольно обычное дело. Слепой прикинул, где может находиться центр владения местной стаи, и не надумал ничего лучше, чем придерживаться прежнего плана. Он снова пошел к отмеченной на карте строению. Теперь уже оставалось совсем недалеко. На ПДА точка в центре экрана, обозначающая самого сталкера, уже достигла серого прямоугольника. Небо потемнело, вот-вот должен был пойти дождь. ПДА запищал. Слепой обошел расположившийся на пустоши аномалии. Здесь их оказалось целый рост. Так что сложно было определить, на что именно среагировал прибор. Сталкер обогнул, стараясь держаться подальше, коварную воронью карусель и увидел сквозь прорехи в листве стену красного кирпича. Он осмотрел развалины. Ничего примечательного, небольшое строение. Теперь уже непонятно, для чего служил этот домик. Может, сезонные рабочие жили здесь за холмами и впрядь когда-то располагались поля. Теперь это просто руины. Четыре стены с провалами окон и дверей. Крыша давно просела, дощатый пол прогнил. Снаружи, перед пустой дверной коробкой, можно было различить следы кострища. Здесь несколько раз останавливались бродяги. И все, что сохранилось из утвари, пошло на дрова. Скорее всего, та же участь постигла раму и дверь. Домик не годился для ночевки, одному здесь будет слишком опасно. Так что слепой решил поторопиться. Он обошел кустарник вокруг здания. Потом сделал новый круг пошире. И вскоре попалось подходящее местечко. Груда камней вполне годилась для того, чтобы спрятать под ними небольшой пакет. Слепой аккуратно сунул свой груз в расселину, добавил несколько камней поверх. Упрятал тайник понадежнее. Камни уложил так, чтобы груда не носила следов недавней работы. Поэтому сверху оказались грани, покрытые засохшей грязью или мохнатыми разводами мха. Потом побрызгал из баллончика, чтобы собаки не разрыли. Так слепой всегда поступал со своими собственными тайниками. Даже если спрятал несесное, слепые псы могут разрыть, они везде лезут, их любой запах может привлечь. Закончив, Слепой тщательно проверил координаты, потом перевел PDA в почтовый режим и отправил два мейла. Он не стал пользоваться своим почтовым ящиком, а отправлял с нового, который открыл, сидя у сорняка. Никому не известно, что этот адрес принадлежит слепому. Береженого зона бережет. Лучше перестраховаться. Оба мейла ушли по адресам, на которые слепой никогда прежде не писал. Да и вряд ли эти ящики будут засвечены хотя бы разок. Одноразовые пустышки. На один сталкер отправил координаты заброшенного домика, без пояснений, без единого слова, просто цифра, скопированная из буфера памяти. Другой мейл, напротив, представлял собой письмецо. Отправил на 30 километров по направлению северо-восток, восток, десяток килограммов ваты. Фраза самому слепому понравилась, и он ухмыльнулся. Вот такие казаки-разбойники. Километры обозначали расстояние от домика до тайника. В метрах, естественно. Под килограммами ваты следовало понимать десятка камней, внешний вид тайника. Если со слепым что-то случится, гонцу Карова придется перевернуть немало камней в округе. Но тайник он отыщет наверняка. Что ж, дело было сделано. Теперь нужно возвращаться. До вечера было еще далеко, но слепой сомневался, что успеет дойти на лагерь на кладбище техники. Следовало поспешить. Вот разве что перекусить наскоро, скипятить воды в котелке, да попробовать эти хваленые импортные консервы из пайка миротворцев. Давно собирался проверить, какие они на вкус. Курбан шел первым. Вообще-то двигаться впереди – задача молодого. Отмычки. Но сейчас ситуация не была угрожающей. Когда пара сознательно рискует менее опытным сталкером. Сейчас важнее было не потерять слепого. Поэтому направление темп марша выбирал Курбан с его мощным ПДА. А Фиопу оставалось лишь следовать в кильватере старшего. Парень, как обычно, помалкивал. Он и так был немногословным, а теперь ко всему не хотел мешать Курбану. Тот держал между собой и слепым такую дистанцию, чтобы точка на ПДА оставалась у края монитора. Так преследователь был уверен, что слепой не заметит хвоста. Когда пара достигла рыжих лишенных растительности холмов, Курбан выругался. «Чего?» – коротко осведомился Фиоп. «Помехи идут. И еще холмы эти. То-то я гляжу, слепой петлять стал. Это он между холмами пробирается. Здесь напрямую нельзя, наверху сквозняк». «Какой такой сквозняк?» – удивился блондин. «Ну, радиация, фон повышен. Выражение такое. Придется и нам попетлять. Жалко, я его первоначально в направлении не засек. Теперь не разобрать, эко его мотает». Эфиоп смолчал. На его приборе слепого не было видно. Слабовата машинка. А Курбан, чем дальше, тем чаще бормотал ругательство. Он боялся потерять слепого, отстать от него в лабиринте холмов и ложбин. Поэтому-то ускорил ход. То из опасения быть замеченным, наоборот, сдерживал шаг. У подошвы холмов тоже фон бывал повышен. Прибор фиксировал радиоактивное излучение. То и дело попадались аномалии, их приходилось обходить. Из-за этого Курбан нервничал еще сильнее. Потому и не замечал кабана до тех пор, пока тот не вылетел навстречу. Это был крупный, старый самец. Таких, когда они уже недостаточно сильны, чтобы отстоять положение лидера, выгоняют из стада молодые конкуренты. Из-за перемены статуса хряк постоянно бывает зол и готов выместить раздражение на любом, кто попадется навстречу. А этот мутант давно бродил между холмами и копил злость. Накопил ее порядочно. А тут как раз к нему вышли Курбан с Эфиопом. Сперва раздался грозный рык. Потом куст перед сталкерами разлетелся в стороны, будто под ним взорвалась бомба. Обломанные ветки, крутясь и роняя листья, взлетели в воздух. А кабан устремился на незваных гостей. Курбан, который в очередной раз едва не потерял сигнал преследуемого, шагал, уткнувшись в ПДА. Едва успел поднять голову. Оружие было под рукой, но пустить его в ход сталкер не смог. Все, на что его хватило, отпрыгнуть в сторону, вправо, убраться с пути зверя. Зато не сплоховал Эфиоп. Едва с линии огня исчез напарник, блондин, уже скинувший дробовик, разрядил оба ствола в упор и прыгнул влево. Упал, перекатился. Кабан не набрал большого разгона, он атаковал почти что с места и теперь успел затормозить. Огромные копыта взрыли почву. Мутант развернулся за Эфиопом. Кровь заливала глаза зверя, но раны были несмертельными. Курбан, который свалился в кусты, успел вскочить, торопливо поднял автомат. Очередь легла удачно. Пули ударили в шею и в бок кабана. Тот пошатнулся, а эфиоп, стоя на колени, отбросил дробовик и выхватил Макаров. Новый залп, очередь из АКМ и глухий стук пистолета. Кабан сделал шаг, боты подкашивались. Он раскачивался, как пьяный матрос. Пуля из калаша удачно вошла под лопатку. Сердце мутанта было разорвано, и он, умирая, брел навстречу ударам пистолетных пуль в лоб и плечи. Блондин выпустил всю обойму. Последний выстрел пришелся в упор, куда стрелка от кабана. Отделяло не больше метра. Эфиоп напоследок удавил спусковой крючок. Выстрела не последовало. Курбан теперь тоже не стрелял, боялся задеть спутника. Блондин замахнулся, будто хотел саданул зверя в лоб рукоятью Макарова. Тут мутант наконец рухнул. Кровь полилась на сапоги Эфиопа. Тот отшатнулся, потом поднялся и побрел поднять свой дробовик. Курбан выругался. Зона его дери. Потерял. Нет сигнала. Эфиоп не сообразил, о чем говорит напарник. Тугодум сперва зарядил дробовик, потом до него дошло. А как же теперь? Как? Идем, идем быстрее. Курбан сходу взял приличный темп и едва ли не бегом устремился через долину. Свернул лощину, обогнул рыжий крутой скат, свернул. Сигнала слепого на ПДА не появлялось. Они отстали, потеряли след. Эфиоп пыхтел сзади, и Курбану чудилось, будто он ощущает затылком неодобрительный взгляд блондина. Конечно, это только чудилось. Эфиоп был слишком уравновешенным, чтобы винить старшего товарища. К тому же затея с самого начала была ему не по душе. Но Курбану уже овладел охотничий азарт. «Сейчас», — бормотал сталкер, — «сейчас мы его вычислим». Он принялся на ходу прикидывать, куда мог направиться слепой с самого начала. Курбан не сомневался, что преследуемый имел совершенно определенную цель. Еще бы, ведь слепой не останавливался, не бродил среди радиоактивных холмов в поисках артефактов. Нет, он полдня шагал, более или менее выдерживая направление. Курбан прикинул, в какой стороне сейчас лагерь на кладбище техники. Повернулся спиной к стоянке и отметил на экране ПДА точку обреза карты. Вот к ней они с Эфиопом и двинутся. Приняв решение, он убавил темп. Двое сталкеров покружили между лысыми холмами и, наконец, вышли к краю равнины. Теперь они, как и слепой, перевалили через холмы, покрытые молодым лесом. Здесь не было надобности обходить возвышенностью, потому что радиоактивный фон оставался в пределах нормы. Потом и эти невысокие холмы пошли на убыль. Местность сделалась более плоской. На самом деле Курбан ошибся. Хотя не намного. Он вывел напарника южнее того места, где слепой углубился в лес. Курбан остановился и задумался, разглядывая карту. Он уже совсем было собрался задумчиво произнести что-то вроде: «А не проверить ли нам эти домики?» Как вдруг в кустах послышались шорох и треск. Какие-то звери ломились сквозь заросли, и довольно быстро. Сталкеры переглянулись, встали рядом и приготовили оружие. Хруст веток и топот приближались. Курбан сплюнул, потом показались собаки. Рыжие слепые псы возникали между кустами, снова исчезали в зарослях. С хрустом проламливались сквозь переплетение ветвей. Мутанты уже должны были учуять сталкеров и либо сменить курс, либо приготовиться к драке. Псов было маловато для нападения на двух изготовшихся бойцов. В этой ситуации слепые обычно применяли другую тактику. Сперва кружили в нескольких десятках шагов, заставляли нервничать и попусту тратить патроны. А уж потом, выбрав подходящий миг, атаковали. Но эта стая неслась, сломя голову, прямо на стрелков. Первым открыл огонь Курбан. Он улучил момент, когда двое мутантов, огибая заросли, оказались рядом, и аккуратно срезал короткой очередью обоих. Несущиеся собаки были удобной мишенью. Курбан дал еще несколько очередей. На этот раз не так результативно. Раненые звери взвыли, но продолжали скакать, не меняя направления. То есть прямо на сталкеров. Курбан, ругаясь, встретил набегающих зверей длинной очереди, опустошил магазин и рявкнул: «Заряжаю!» Эфиоп сделал шаг к нему, выстрелил раз, другой. Первого пса, который слепо летел на Курбана, выпущенный в упор дробь, едва не разорвало на куски. Второму заряд угодил в заднюю часть туловища. Пес приземлился на раздробленные конечности и свой покатился по траве, жухлым листьям изметая груды окрашенного кровью лесного сора. Курбан сменил магазин и тоже сделал шаг, прикрывая отмычку. Он дал 3 короткие очереди, больше не понадобилось. Молодые самки и щенки, которые бежали следом за первой волной, успели свернуть и промчались в стороне, огибая поляну, где издыхали раненые сородичи. Этих выстрелов слепой уже не слыхал. Пока преследователи сражались с мутантами, он успел оторваться. К тому же, из-за ошибки Курбана и из-за того, что слепой на равнине забрел правее, сталкеры расходились все дальше. Курбан подошел к умирающему псу, который, визжа и истекая кровью, катался в ворохе палой листвы, сплюнул и прикончил мутанта одиночным выстрелом. Потом осмотрел трупы и велел эфиопу, указав на крупного самца. Отхватил у него хвост. Остальные не стоят того, чтобы за их хвостами нагибаться. Однако погляди, собачки-то после драки. Их недавно хорошо погрызли, то-то они как неслись. Интересно, что здесь происходит? Тварь, отдаленно напоминающая слепую собаку, двинулась по следам сбежавшей стаи. Она хорошо подкрепилась, утушив до плоти, и нарастила мышцы. Сперва вновь образованные мускулы чудовищно болели при малейшей попытке напрячь их. Но тварь блокировала нервные окончания и трусила по лесу, уткнувшись носом в землю. Это снижало чувствительность и замедляло реакцию. Походка твари была деревянной, движения оставались невыверенными, но только поначалу. Постепенно мускулы разогревались, и тварь стала медленно возвращать им чувствительность. Ее шаг сделался упругим, пружинистым. Движения приобрели своеобразную грацию, несвойственную слепым псам. Теперь конечности казались непропорционально короткими для массивного тела с налитыми мышцами, но и лапы стали мощнее и крепче. Тварь шла по следу. Самые слабые запахи говорили очень много ее носу, унаследованному от слепой собаки. Тварь понимала, что 1,5 десятка рыжих псов, уцелевших после бойни, растеряны. Они бесцельно носились по мокрому после дождя лесу, сбивались с группы, потом, утомившись, забивались в кусты, из которых сыпались холодные капли. Некоторые забрели на чужую территорию. Земля у бурых холмов принадлежала другой своре, более многочисленной и опасной. Цвет шерсти этих собак был темнее, скорее коричневый, чем рыжий, и у этой чужой стаи был необычный вожак. Крупный зверь светлой масти с большой круглой головой не был слеп. Но от послушных его воли псов его отличало не только зрение, он принадлежал к другой породе. Потревоженные обитатели холмов собрались на границе охотничьей территории и стали подстерегать беглецов. Рыжие отчаянно трусили, им не хотелось вступать в бой, но ужас, истребивший вожаков, пугал куда сильнее, и они, собравшись наконец вместе, вторглись на территорию чужой своры. Битва вышла совсем короткой. Рыжие не пытались отогнать хозяев холмов, они лишь старались пробить их. Их натиск был отчаянным, но бесполезным. Однако нескольким собакам удалось прорваться. Они побежали к холмам. Стая темных, завывая, кинула следом. За километр до границы голых холмов круглоголовый вожак дал команду остановиться. Он почуял запахи вооруженных людей и счел, что не зачем вступать в бой с опасным противником днем. Лучше дождаться ночи. Будь вожак обычным слепым псом, он не смог бы удержать стаю, но этому зверю было достаточно отдать мысленный приказ, и свирепые мутанты, уже распаленные кровавой потасовкой и стремительной погоней, вдруг замерли. Взрослые голодные псы разом встали и, поджав облезлые хвосты, громко заскулили, будто перепуганные щенки. Потом дружно развернулись и бросились на зов вожака. Вожак отвел стаю подальше от холмов и вскоре услышал звуки стрельбы. Это сбежавшие собаки повстречались с Курбаном и Эфиопом. После того, как эхо выстрелов отгуляло по лесу, вожак повел стаю в стороне от пути, который выбрали сталкеры. Слепые псы были слишком тупы, чтобы вожак мог заставить их исполнять то, что задумал. Следовать за людьми, не показываясь на глаза, пока не стемнеет. Это слишком сложно для собачьих мозгов. Не будь здесь вожака-телепата, стая бросилась бы в атаку. Поэтому Круглоголовый постоянно сдерживал своих псов, запрещал им подавать голос и приближаться к добыче. На большее его телепатических способностей не хватало.